Глава четвертая. Шепот множества голосов. Неразборчивый лепет, в котором угадывались нотки радости и ненависти, насмешек и страданий. Локус слышал голоса, сколько себя помнил. Там, в бункере, шепот доносился издалека, от стен, потолка и земли. Временами пропадал, потом появлялся снова. Отец говорил, что сыну просто кажется. Называл голоса фантазией неокрепшего детского ума. Когда становилось совсем невыносимо, отец давал ему лекарства, и тогда шепот исчезал. Когда Локус выбрался на поверхность, шепот появился вновь. Здесь, среди множества незнакомых ему звуков, нервозных и пугающих, шепот был самым привычным и родным. Он стал громче, преследовал повсюду. Локус уже не мог игнорировать его, не мог заглушить. Шепот въедался в голову, заполнял собой мысли, мучил. Локус не понимал, что хотят от него неведомые голоса, но готов был выполнить любую их волю, лишь бы они замолчали. Высокие потолки и мраморные колонны Мида восхищали. Локус видел в своей жизни только металлическую мебель, а здесь она сделана из дерева. Когда-то дерево произрастало в лесу на протяжении многих-многих лет. Затем было срублено людьми, вывезено на лесопилку. Там из него напилили доски. Отправили на мебельную фабрику, а уже оттуда готовая мебель отправилась сюда. Стоило ли это таких страданий? Человек, сидевший за этим столом, на этом стуле, хранивший вещи в этом шкафу, не мог и представить, что когда-нибудь мальчик по имени Локус будет прикасаться к его наследию, к его праху. Здравствуйте, я Локус Алмазов. Привет. Высокий худощавый мужчина с черными волосами и смуглой кожей стоял в дверях и с любопытством смотрел на незваного гостя. Ты кому? Вы Арарат? Для тебя дядя Арарат. Мужчина улыбнулся широкой, доброжелательной улыбкой. Ты к моей младшей дочери? Неужто ухажер? Я к вам, у меня серьезное дело. Ну что ж, если настолько серьезное, тогда входи. Окна квартиры выходили на сад, спрятанный от внешнего мира стеклянной купольной крышей. Вместо живых растений на постаментах стояли горшки с пластиковыми репликами. Их Локус сразу распознал по отливающим неестественным блеском листьям и цветущим не по сезону плодам. Жена и дочка сегодня работают на кухне, так что чаю тебе не предложу. Итак, Локус Алмазов, кто отправил тебя ко мне и зачем? Ваша старшая дочь и сын Матусевича каждый день уединяются наверху. Улыбка на лице Арарата застыла, затем медленно испарилась. Мужчина мотнул головой, как бы приходя в себя. Что ты сказал? Ваша старшая дочь и сын Матусевича... Я слышал! Кто тебе рассказал эту ложь? Мужчина быстрым шагом направился к стулу, на котором висела куртка с торчащей из кармана рацией. Сейчас узнаю, чьи это шутки. Это Матусевич придумал так меня позлить? Я это так не оставлю. Мало я ему надавал, чтоб про мою дочь распускать такое? Они любят друг друга и мечтают пожениться. На этих словах Арарат, склонившийся к рации, замер. Она боится вам рассказать, боится, что вы расстроитесь. Повисло долгое, тягучее молчание. Арарат так и стоял, полусогнувшись, сбивчиво дышал. Моя Сюзанна и этот, как его, Семен вроде? Не может быть. Она бы так не поступила. Она умная девочка и должна понимать, что он чужой для нас. Вы сами говорили, старое правило смыло темной водой. Я говорю... Арарат в ужасе взглянул на Локуса. Откуда ты знаешь? Кто ты такой? В ту ночь шел дождь, залило подвалы. До утра вы выкачивали воду, потом вернулись домой немного отдохнуть. Утром Кобальт попросил срочно заправить машину. Вы встали, но были разбиты. Локус медленно шел к Арарату. Мужчина пятился от него, выпучив глаза от ужаса. Вы наругали дочь за то, что она не убралась в квартире. Сорвались на нее. А потом случайно разбили вазу. Ваша жена очень расстроилась. И вы пообещали склеить ее. Вы знали, что это невозможно, но все равно пообещали. Не хотел расстроить ее. Дрожащим голосом сказал Арарат. Вы знаете, каково это по-настоящему любить человека. Глаза у мужчины налились слезами. Вы живете отдельно от остальных, потому что вам стыдно. Вы единственный из всех спасли свою семью. Поэтому вы никогда не отказываете в помощи другим. Так платите судьбе за то, что она сохранила вашу жену и дочерей. Хватит, пожалуйста, больше ничего не говори. Ты ангел или дьявол? Ты пришел забрать меня? Только не их. Умоляю. Арарат вдруг ощутил, что упирается в коробку ногой. Вопросительно указал на нее взглядом. Локус кивнул. Мужчина опустился на колени, стараясь при этом не спускать настороженного взгляда с мальчика. Открыв коробку, разгреб битые осколки и обнаружил на дне бритву. Должно быть, в попыхах бросил ее сюда. Не понимаю. Как? Как ты узнал? Я не знал. Локус наблюдал, как мужчина бережно сматывает провод и прижимает бритву к груди, словно живое существо. Его лицо излучало абсолютное умиротворение. Я прямо так ему и говорю. Ну стреляй, падла, с места не сдвинусь. Рассказывал в попыхах котел. А малец этот на посту в штаны наложил, стволом туда-сюда водит. Сталкер имитировал его движение указательным пальцем. Приказ, говорит у меня, от великого князя, сталкеров не пропускать. Расстреляю на месте, а я ему засунь свой приказ в задницу и пропускай. У меня заявка от Кремля на запчасти, говорю. Если не доставлю, установки встанут. Что, спрашиваю, будешь пить? Мочу товарища. Так и сказал. Барни нервно усмехнулся. Ему с фонарем тоже пришлось вернуться с пустыми руками. Гортранс выставил посты на всех дорогах и аннулировал пропуска машин сталкеров. Тех, кто пытался проехать, угрозами расстрела разворачивали назад. «Именно так и было», — подтвердил напарник котла Бизон. «Ну а он что?» «Да ничего, зассал. Позвал главного, в мундире такого важного. Сабля какая-то висит на поясе, треуголка на башке, морда наглая, мушкетер хренов. Тот и говорит, мол, не пущу. Возвращайтесь в стойло свое, или шмальнем по вам. Так и говорит. И тут самое главное добавляет». Котел сделал паузу, подняв палец вверх. «За то, что наших положили». «Вы положили?» — воскликнул удивленно фонарь. «Да не мы. Мы с Бизоном вообще не при делах. Я бате маякнул по рации. Тот говорит, не спорьте с ними, возвращайтесь. Мы и вернулись. Но я того мальца расспросил напоследок, и он шепнул, что якобы сталкеры подстрелили дружинников. И из-за этого весь сыр-бор». Повисло молчание. Сталкеры оглядели друг друга. За столом присутствовали члены всех двоек, хоть и не в полном составе. Каждый по очереди словом или жестом подтвердил, что ничего не знает об этой удивительной истории. Когда речь дошла до Кобальта, он, потягивая холодный чай без сахара, пожал плечами. «На бред же! Никто бы из сталкеров на такое не пошел!» — отмахнулся опер. «Это очередная провокация, чтобы часть нашего рынка отобрать. Надо не реагировать и спокойно работать». «И как теперь ходить в поле?» — воскликнул кто-то из собравшихся. «На машинах не проехать, а на своих двоих много добра не упрешь». «Правильно Витек сказал. Взять штурмом один пост, положить 2-3 уродов и сразу блокаду снимут», — предложил котел. «Давно пора было», — воскликнули за столом. «Получат, на что нарывались, уроды». Фара взмахнул худощавой рукой, будто лезвием, и сказал. «Ау, блин, бойцы, их в 5 раз больше. А у нас стены толще». «А воду кто нам привозить будет? Собственным желудком воевать собрался?» «Найдем водовозку, делов-то». «А поедешь ты на ней как, если дороги блокированы?» «И что теперь, проглотить это предлагаешь? Запереться тут и позволить им наш кусок хлеба захапать?» «Надо тщательнее работать, давать скидки, и тогда все будут брать у нас, и Гортранс отстанет». Гул криков и припирающихся голосов смешался в голове Кобальта в одну сплошную звуковую кашу. Он думал о том, что сказал ему Витька. Слова племянника вывели его из себя. Он едва сдержался, чтобы не убить его. Но были ли те слова лживы? Или он услышал правду, которую так боится принять? Проглотим сейчас, и нас вообще стеной обнесут, как прокаженных. И сдохнем от жажды, как в блокаде. А может, кто из нас правда пристрелил тех уродов? Брехня, отмахнулся Фара. Все вы уже знали. Кобальта вызвали по рации, и он вышел из столовой, ни с кем не попрощавшись. Надо успокоиться. Батя обо всем договорится. В фойе третьего этажа Кобальт заметил повара Матусевича, увлеченно беседующего с тем самым пацаном, которого привел фонарь. Имя у него еще странное — Локус. Если пацан до сих пор здесь, значит, Току не удалось найти его родственников. Надо поговорить с Олей, чтобы она его забрала и распределила кому-нибудь в семью. Не будет же пацан и дальше волочить свое существование с Током. Испортит его этот забулдыга. Один плохой пример уже есть. Батя сидел за столом, сложив перед собой сжатые в кулаки руки. На нем не было лица. Кобальт только однажды видел его с таким отрешенным взглядом. Дело было во времена, когда Гортранс только зарождался. Тогда община представляла собой сборище бывших урок и отбросов, которых Суворов собирал по всей вымершей Москве. Плохо организованные, озлобленные, они работали на расчистке дорог и часто конфликтовали со всеми представителями общин. Один из таких конфликтов едва не перерос в полномасштабную войну. Батя и Суворов встретились, чтобы решить очередной спор. Разговор зашел слишком далеко. Батя, будучи в компании всего трех человек, на глазах десятка дружинников, зарядил Суворову по роже. Возможно, именно вопиющая наглость и смелость командира сталкеров остановила будущего великого князя отдать приказ пристрелить наглеца на месте. Впоследствии батя выплатил за это оскорбление солидную компенсацию в монетах. Однако Суворов не забыл прилюдный позор и мечтал отомстить. «Контракта на поставки ГСМ не будет!» Батя обрушил кулаки на стол. Сил у него осталось немного, поэтому удар получился скорее символическим. «Иван Иванович считает, что таким образом публично выкажет нам свою поддержку в этом конфликте. Я убеждал его, что без контракта мы скоро останемся без фляги в казне. Но у него связаны руки. Гортранс, его главный партнер, он не будет рисковать своими гражданами». «Они перекрыли все дороги», — сказал Кобальт. «Мы бы сделали то же самое». В тоне главы МИДа прозвучали обвинительные нотки в адрес сталкера. «Суворов в бешенстве и жаждет крови». Кобальт вдруг осознал, что того бати, который врезал Суворову, который прошел несколько войн и десятки раз оказывался на грани гибели, больше нет. Человек, сидевший напротив, был лишь его бледной тенью. Что с ним случилось? Иван Иванович — прагматик до мозга костей. Его можно понять. Батя с трудом поднялся, прошагал к окну. Солнце бледным пятном просвечивало под густыми облаками. Ветер гнал приятный прохладный воздух по опустевшим улицам города. Пропускал его сквозь затянутые паутиной форточки. Через открытые настежь проржавевшие двери. Через разбитые мародерами окна и покосившиеся от лопухов рамы. «Будет трибунал». Батя обернулся к сталкеру и внимательно посмотрел ему в глаза. «Есть свидетель». «Невозможно». Кобальт помолчал и спросил. «Кто?» «Какой-то бомж. Говорит, видел, как сталкеры застрелили дружинников на Арбате, а потом увезли тела». Батя заметил замешательство на лице Кобальта. «Вас же никто не видел, так ведь?» Кобальт рассказал историю встречи с бомжом в книжном. «Такое нужно говорить мне сразу! Вашу мать, что он видел?» «Только как мы едем к Арбату. Больше ничего». «Судя по тому, как четко описал тебя, он видел достаточно». Батя выжидающе смотрел на сталкера. «Ты точно больше ничего не хочешь мне рассказать о том дне?» С недоверием спросил батя. «Нет». «И о деньгах, которые вы забрали?» Кобальт машинально попятился, словно его тараном толкнули в грудь. «У них при себе было две штуки фляг. Хочешь сказать, вы их не брали?» «Мы свалили тела в машину и увезли. Если и были деньги, то остались при них». Батя помолчал и кивнул. На его лице мелькнул лучик облегчения. «Ладно. Ну, тогда пусть там и останутся. Вернуть мы все равно не можем. а мне эти грязные деньги в казне не нужны». Глава общины рухнул в кресло, словно сваленное ветром с опоры чучело. Закрыл лицо руками, глубоко вздохнул. «Трибунал. Это не так уж плохо. Будут присутствовать все представители общин. Выслушают и нас, и их. Гум и Гарднер тоже недолюбливают Гортрас, так что Суворову будет непросто их убедить. Решение трибунала обязательно для всех. Его нельзя будет оспорить. Тоже плюс. Может, нам и повезет. Главное, чтобы все произошедшее осталось в тайне. Следи за Витькой, он слишком импульсивный. Юношеский максимализм из него так и прет. Свидетель — это хреново, конечно. Тебя он опознает. Но тебя и так все знают. Надо хорошенько пройтись по каждому пункту, восстановить все по секундам, чтобы комар нос к нашим показаниям не подточил. Думаю, ты справишься с этим и без меня. Кобальт кивнул и спокойным шагом направился к выходу. Ты куда? Мы еще не закончили. У нас трибунал скоро. Ты что, не слушал меня? Кобальт обернулся. Политика — твое дело. Я сталкер. Мое дело в поле ходить. Если мы проиграем трибунал, тебя вздернут. Понимаешь, нет? Труп привяжут к водовозке и будут возить по Садовому на радость дикарям, пока не сгниешь. Наше положение очень серьезное. Сейчас все зависит от решения этого трибунала. Уверен, ты выкрутишься. Кобальт улыбнулся, вышел из кабинета и тихо прикрыл за собой дверь. Витьку с детства манила высота. Будучи совсем молодым, он забирался на крышу МИДа, сидел там часами, и никому не было до него дела. Наверху, где уже не летают вымершие птицы, воздух еще пропитан остатками былой жизни. Здесь ощущаешь себя по-настоящему свободным. Нет нужды сражаться за воду и за возможность быть кем-то, кем не являешься. Наверное, поэтому никто не поднимается выше 10-го этажа. Боятся лицезреть самих себя. Боятся увидеть правду. Он вспомнил ехидствующие морды дружинников. Вспомнил тварь, летящую вниз, словно небесная кара. Она появилась именно тогда, когда он пожелал этого. Справедливость восторжествовала. Нужно было не прятать тела, отвезти на Красную площадь и швырнуть на брусчатку под палящее солнце, чтобы гнилой смрад разносился по округе в предупреждение остальным. Со сталкерами шутки плохи. Но Кобальт, великий твореборец, струсил. Решил спрятаться, залезть поглубже в нору и не высовываться. Как же Витька ошибался в нем. Стало стыдно, что так долго пытался добиться его признания. Не нужно ему больше благословения дяди Димы. Пусть проглотит свое вечное занудство и понукание. Решил выгнать его из сталкеров. Думал, Витька будет на коленях стоять и умолять вернуть его. Не дождется. Он больше не ребенок и сам будет решать, что плохо и что хорошо. Куда ходить и с кем общаться. Если сталкеры позволяют обходиться с собой как с отбросами, то Витька больше не желает быть их частью. Прохудившиеся стальные перегородки шпиля едва удерживали остроугольную конструкцию высотой в полсотни метров от схлопывания и падения в бездну. Скупая на события жизнь пронесется многократно, прежде чем его тленное тело долетит до земли. После никто и не заметит, что Витька пропал. Будто его и не было никогда. Солнце скрылось в закат. Темнота сгустилась, похоронив безжизненные каменные склепы еще на одну ночь. После всего, что случилось с этим миром, почему солнце так упорно продолжает возвращаться на небосвод? На горизонте среди бетонных надгробий появились одинокие огоньки. урки. Никто не знал, сколько их там осталось. Тысяча, сотня, десяток. Этим людям намного хуже, чем Витьке. У него есть гражданство, есть вода, еда и защита. Но почему он чувствует себя хуже, чем загибающийся в подворотне от жажды бомж? Потому что у бомжа нет выбора. А у него есть. И он боится его сделать. Элли. Ее прекрасное тело и сладкий фруктовый аромат заставляют сердце колотиться от предвкушения. Чувственные глаза и невинная улыбка требуют защиты и поклонения. Витька готов отдать всего себя ради того, чтобы вновь ощутить прикосновение ее руки, услышать ласковый голос. Думает ли она о нем сейчас, так же, как он о ней? Они живут в Садовом кольце, но по разные стороны таких непохожих миров, словно запертые в цирке звери, которым внушили, что клетки — это есть благо. Нет, это не так. Далеко не так. Он пообещал помочь ее отцу попасть в Кремль. Она поверила ему, поверила чужаку, Витьке, сталкеру. А что он сделал, чтобы исполнить обещание? Сидит на крыше МИДа, пялится в черноту, предаваясь мечтам. Она ждет его действий, ждет, что он докажет свою любовь делом. Что потом? Они все равно рассядутся по своим клеткам, пока над ними остаются дрессировщики, клоуны, трусы. Свобода, она там, за красными вековыми стенами, где люди живут в достатке и уважении друг к другу, где Витька и Элли должны жить вместе. Небо окрасилось в разноцветные тона праздничного фейерверка. Следом с запозданием приплыл по ветру звук приглушенных хлопков. Искрящаяся пена радужных цветов сменилась тускнеющими бликами и вновь вернулась чернота. По остывшему от дневной жары воздуху катились звуки восторженных голосов и музыкальные раскаты. Гум. Место вечного праздника и последний оплот развлечений на любой кошелек. Там ты можешь забыть о проблемах и увидеть мир таким, каким тебе хочется. Так гласят наклеенные на машинах Гортранса рекламные плакаты. Тот, кто побывал в ГУМе, всегда мечтает вернуться. 2000 фляг. Это награда и билет на свободу. Это Элли в его объятиях и спокойная жизнь, в которой его будут любить и ценить. Витька не украл деньги. Он лишь взял то, что по праву принадлежало ему. Снизу послышался звук хрустящей бетонной гальки. Эй! Эй, Витёк! Спускайся! Я туда не полезу! Подъем по ступенькам вымотал Тока. Его кожа покрылась испариной. Уж не знаю, зачем ты меня сюда притащил, но ты мне должен стакан! Мне надо в Кремль! Уверенно заявил Витька. Опять ты за свое! Я же сказал! Нереально! У меня есть деньги! Эй, лучше потрать свои 5 фляг на что-нибудь полезное! Витька раскрыл мешок с монетами. Ток настороженно посветил внутрь фонарем. Ни хрена себе! Ты где столько взял? 2 штуки! За 3! Ток, словно загипнотизированный, потянулся к мешку. Витька убрал его. Ты слышал, что я сказал? 3? Удивился Ток. Разговор был про 1. За 3 цена будет выше. Больше не дам. И мне нужны паспорта. Ток усмехнулся, взглянул на мешок. А ты умеешь торговаться. Настоящий сталкер. Соглашаешься или нет? Ладно, давай бабло. Заплачу твоему человеку сам. Ток вытер потный лоб, поднял ехидные глаза на Витьку и улыбнулся. Ну пошли. По вечерам Кобальт встречал жену на лестнице между 2-м и 3-м этажами. Потом они прогуливались по пустым коридорам в квартиру. Сегодняшний вечер отличался от остальных. В МИДе было необычайно шумно. Из столовой доносился многоголосый людской смех. Наверное, кто-то решил отметить день рождения. Не дождавшись жену в назначенный час, Кобальт поднялся в школу. Из детей присутствовали только Вероничка, дочь дозорного и работницы столовой, и еще одна девочка, которую Кобальт не узнал. Ольга выглядела уставшей, но, как всегда, мастерски пряталась за ширмой горящих добродушием глаз. Она никогда не отказывала мидовцам в просьбе задержаться с их детьми подольше. Часто забирала ребятишек переночевать домой, где у нее всегда готова детская комната с чистой постелью и сказка на ночь. Сама бы Ольга не справилась с огромным объемом работы в школе, поэтому у нее в помощниках были девочки-подростки, которых она также обучала с малолетства. В школе имелась библиотека. За годы сталкеры притащили из заброшенных магазинов много книг. Каждый мидовец мог найти себе захватывающее чтиво на несколько вечеров. Не было здесь только одной книги. Той, что будоражила мысли последние 15 лет. Той, что он потерял в тот злополучный день. Кобальт крепко обнял жену и долго держал в объятиях. Напряжение в ее теле спало, она обмякла, худые руки сомкнулись на его шее, голова легла на плечо. «Как приятно!» Девочки при виде обнимающихся взрослых захихикали. С Ольгой судьба подарила Кобальту второй шанс. И он вдруг поймал себя на мысли, что не ценил этого, воспринимал как данность. Рядом с ним все эти годы была лучшая женщина на свете, а он слишком мало уделял ей внимания. «Ты в порядке?» Он многозначительно кивнул. Она взглянула на девочек и добавила. «Меня попросили за ними присмотреть». «Конечно. Я подожду». Ольга дала девчонкам задание нарисовать маму и папу в Мидовском саду. Те с радостью схватили листы с карандашами и принялись за дело. Ольга и Кобальт удалились в пустующий тамбур библиотеки. «Расскажи, что случилось?» Лицо жены разом стало серьезным. «Все нормально». «Она вернулась». «Кто?» «Та летучая тварь». «Нет, все в порядке». Она подозрительно прищурила глаза. Когда поняла, что муж говорит правду, выдохнула с облегчением. «Пообещай. Если случится что-то плохое, ты не будешь скрывать от меня. Я очень волнуюсь за детей». «Обещаю». Кобальт взял жену за руку, пристально посмотрел ей в глаза. Она задержала дыхание и со стеклянным лицом медленно отступила от него. Он продолжал держать ее за руку. «Ты странно себя ведешь. Все же что-то случилось». Я думаю... Пришло время. Мне кажется, было бы здорово нам попробовать». Жена сдавила его ладонь так, что захрустели косточки. «Ребенок?» Он кивнул. «Ты это серьезно?» «Ну, разве ты не этого хотела?» Ольга смотрела на мужа так, будто не верила, что перед ней именно он. Из нее вырвался нервный смешок. «Все эти годы ты говорила, что это слишком рискованно. А что, если мы погибнем? Кто будет его воспитывать? И теперь, когда мы в реальной опасности, ты решил, что пришло время?» Он попытался ее обнять, но она вытянулась, словно стрела, и Кобальту ничего не оставалось, как отступить. Я понял, что мы никогда не будем в безопасности. Но это не значит, что мы должны прекратить жить». Ее лицо стало строгим, как у рассерженной училки, поймавшей пятиклассника на списывании. «Тебе не нужно меня сегодня ждать». «Оль». «Буду поздно. Помолвка затянется надолго. Девочкам не с кем остаться». «Чья помолвка?» «Ты не знал? Семен и Сюзанна женятся». Кобальт не мог поверить в услышанное. Когда он пару дней назад застал их целующимися наверху, они и помыслить не могли о том, чтобы рассказать родителям о своих отношениях. А тут сразу свадьба. «А как же Арарат и Матусевич? Неужели они дали согласие?» «Ты можешь поверить?» Ольга расцвела в улыбке, позабыв об их разговоре. «Они сегодня прилюдно пожали руки и попросили друг у друга прощения. Вот что делает любовь. Первый за 3 года брак. Люди соскучились по такому празднику». Ольга вернулась к девочкам, оставив Кобальта одного в полутьме тамбура библиотеки. «Еще вчера Арарат и Матусевич готовы были убить друг друга. А сегодня... забыли прошлые склоки и выдают детей замуж. Как-то это не клеилось в голове. Вдруг вспомнилось, как видел днем Локуса вместе с Матусевичем. Может ли их разговор быть как-то связан с внезапным примирением 2 многолетних врагов? Ты давно видела своего брата?» Спросил он жену, пока та помогала одной из девочек выводить кисточкой цветок в горшке. «Утром он заходил. Чинил лампочку, а что?» «Хочу с ним поговорить. Поищу его в столовой. Кобальт уже собирался уйти, как вдруг заметил растерянный взгляд жены. А разве вы только что с ним не разминулись? С кем? С Дюшей. Вы же весь день чинили машины в гараже. Кто тебе такое сказал? Локус. Ты его знаешь? Дюша привел его утром. Рассказал, как он сюда попал, я познакомила его с детьми, а потом он ушел в гараж вам помогать. Кобальт непонимающе огляделся. Какой же он был дурак, доверив мальчика Току. Локус совсем не умственно отсталый. Он даже очень умен, хотя бы потому, как с легкостью провел Ольгу. Что-то странное здесь происходит. Подожди, ты хочешь сказать, ты не был с моим братом в гараже? Да я вообще его сегодня не видел. Кобальт схватил рацию и попытался вызвать Тока. Тот не отвечал. О боже, почему он мне солгал? А вдруг с ним что-то случилось? Будь здесь. Если мальчик придет, срочно вызывай меня. Ничего ему не говори. Кобальт спустился в столовую. В просторном зале собрались почти все жители МИДа, кроме совсем маленьких детей и тех, кому выпала очередь заступить в дозор. Даже батя присутствовал. Затесался рядом с будущими молодоженами. На богато украшенных столах, помимо консерв и свежих овощей, стояло невиданное – старые запылившиеся бутылки вина. Алкоголь в МИДе под строжайшим запретом, так как вызывает сильную потерю жидкости организмом и, следовательно, жажду. Но, видимо, для такого случая сделали исключение. Праздник в МИДе – редкость, а в текущем положении дел, когда Гортранс объявил блокаду и многие напуганы предстоящей войной, повод для веселья – наилучшая возможность выпустить пар. Тока и Локуса в столовой нет. Не нашел их Кобальт ни в квартире электрика, ни в электрощитовой в подвале. Куда запропастился Ток и почему не отвечает по рации? И почему Локус солгал Ольге, что будет с ним и Кобальтом в гараже? Нутро подсказывало, что должно случиться что-то плохое. Кобальт пока не понимал, что именно, но уже точно знал. Это как-то связано с тем странным пацаном. Его нужно немедленно найти. Глава 5. До Красной площади Витьку и Тока везли неизвестные люди на автомобиле с синими мигалками. Посты Гортранса проезжали без остановок, дружинники даже не пытались их тормознуть. На Васильевском спуске автомобиль остановился по команде гвардейцев Кремля. Витьке еще никогда не приходилось видеть бойцов самого элитного подразделения кольца с такого близкого расстояния. В отличие от расхлябанных дружинников Гортранса, эти парни обладали солдатской выправкой, были одеты в черные бронированные титановыми накладками костюмы, облегающие маски и очки ночного видения, которые полностью скрывали их лица. У каждого, помимо винтовки с глушителем, имелись при себе пистолеты, гранаты и ножи. Не люди, а настоящие машины для убийства. Ток прав. Бойцы такого уровня не подпустят чужака красным стенам ни на метр. Проверив документы и обыскав пассажиров на наличие оружия, гвардейцы разрешили автомобилю проехать. Красная площадь осталась в памяти Витьки местом, кишащим туристами. Сейчас же здесь не было ни души. Слева параллельно стене тянулся ров минимум вдвое шире и глубже рва, опоясывающего МИД. Наверху межкаменных выступов выглядывали лазерные лучи винтовок снайперов. Если водителю вдруг взбредет в голову отклониться от дороги, автомобиль немедленно изрешетят пулями. Витька не мог унять дрожь от волнения. Ток выглядел спокойным, и с нескрываемой улыбкой на лице пялился на усыпанное яркими огнями, словно снежинками, здание ГУМа. Сколько нужно топлива, чтобы питать такую иллюминацию? Немало. ГУМ может позволить себе транжирить деньги, ведь их главная цель – заманить уставших от рабочих будней жителей кольца. А дальше уже дело техники. В бой вступают алкоголь, азартные игры и, конечно, женщины. У входа толпились хорошо одетые люди. От них пахло парфюмом. Кремлевские. Только они закупают у сталкеров парфюм. Достать его трудно. Редкие магазинные запасы на поверку оказываются выдохшимися спиртовыми растворами. Только один флакон из сотни еще пригоден в использовании. Отсюда и баснословная цена. Людей постепенно пропустили внутрь, однако перед Витькой и Током охрана выставила заслон. Ой, Паш, это ж я! Ток обратился к одному из охранников, судя по серьезному выражению лица, главному. Тебе в прошлый раз объяснили, сюда больше не соваться, сказал Паша. Затем с недоумением покосился на Витьку. Вали и мальчика своего забери, пока господин К не видит. Витька хотел возразить, но Ток резко обернулся к нему и сделал устрашающе испуганное выражение лица. Сразу стало понятно, не стоит. Слушай, Паш, да я с ним поговорю. Я все ему объясню. У тебя есть 5 секунд. Охранник слева от Паши вытащил резиновую дубинку с остальным набалдашником на конце. Ток схватил Витьку за руку и потянул обратно к машине. Все, уходим. Это была плохая идея. Нет, я не уйду. Витька вырвался и подошел вплотную к Паше. Охрана напряглась. Паша, в свою очередь, с интересом разглядывал смельчака. Вернись, дурак! Лучше послушай его, спокойным голосом сказал Паша. Мне надо внутрь. Вот деньги! Витька тряхнул мешком, монеты зазвенели. Сколько за вход? Охранник слева замахнулся дубинкой. Витька застыл на месте, наблюдая за тем, как здоровяк собирается вскрыть ему черепную коробку. «Жизнь тебя, Дюша, ничему не учит», — прозвучал волевой голос за спинами охранников. На ступенях у входа стоял высокий смуглый мужчина, одетый в черный костюм с галстуком. «Лени!» — с облегчением воскликнул Ток. «Слава богу! Вот, кажется, у нас с другом возникло недоразумение». Дюша подошел к Витьке и жестом показал ему, чтобы тот убрал мешок с деньгами. «Недоразумение – это твое появление здесь!» Охранники расступились, пропуская Лени вперед. Витька заметил на лице мужчины металлические колечки в бровях, щеках и носу. «Я знаю. Лени, я остался должен. Я и затянул. Но я все верну. У меня есть деньги!» Лени оценивающе посмотрел на Витьку. «Мой друг Витек. Вот пришел показать ему настоящую жизнь». Он рассмеялся, но не встретив поддержки, тут же замолчал. Ленни подумал еще несколько секунд, затем сделал приветственный жест. «Входите, господа, чувствуйте себя как дома». Паша взял Витьку за локоть, когда тот проходил мимо, потянул к себе и прошептал на ухо. «Мой тебе совет, лучше подбирай себе друзей». Внутри их встретил смешанный аромат кислых, сладких и пряных запахов. От громкой музыки сердце забивалось в пятки. На потолке мелькали разноцветные лампы. Исходящие от них световые лучи резали сигаретный смог. Народу много. Большинство сидели за столиками. На сцене танцевали разодетые в перья полуголые девушки. К Току подходили какие-то люди, здоровались с ним, обнимались. Кто-то по-дружески стучал по спине, расспрашивал, как жизнь. Другие грозили расправой, но, завидев охрану, тут же ретировались. Пока Витька озирался на происходящее, перед ним возник какой-то мужик, то ли в платье, то ли в плаще, и тут же в руку лег пакетик с каким-то порошком. Ток забрал пакетик и вернул мужику. Что-то грубо сказал ему. Мужик с недовольным видом ушел. Ток улыбнулся и произнес: «Добро пожаловать в царство свободы!» Миновав сцену, они направились вглубь огромного помещения. Прошли по темному широкому проходу, где с лихвой разместятся несколько автобусов. Витьку то и дело хватали за руку какие-то люди, пытались утянуть за собой. Они остановились перед дверным проемом, прикрытым ширмой. По бокам стояли двое охранников. «Ладно, давай деньги», — сказал Ток. «Твой человек внутри?» Витька пытался разглядеть хоть что-то сквозь непрозрачную ткань. «Да, да, да, да, он ждет меня». «Тогда пошли. Я сам ему заплачу». Ток упер ему руку в грудь. «Тебе туда нельзя». «Это почему?» «Потому что я так сказал. Туда пускают не всех». «Мы так не договаривались». Охранники подозрительно косились на них, но в разговор не вмешивались. «Эй!» Ток щелкнул пальцами у него перед лицом. «Я привел тебя сюда, как и обещал. Это же я, Дюша. Ну ты че, Витек, не доверяешь мне?» Витька подумал, неуверенно кивнул. «Почему я не могу с тобой?» «Потому что этот человек не любит чужих. Он очень осторожен». «Скажи ему, что мне можно доверять». «Витька, Витька, ты вообще понимаешь, где ты? За этой ширмой судьбы кольца решаются. Да хватит вести себя как ребенок. Я пытаюсь тебе помочь. Ты же сам ко мне пришел». Витька колебался. не готов был расстаться с деньгами, не видя, за что платят. Ты хочешь попасть в Кремль или нет? Витька глубоко вздохнул и передал мешок с монетами. Ток оценочно взвесил его в руке и удовлетворенно кивнул. Подожди у барки. Где? Ну там, где сцена. Ток указал взглядом в обратном направлении и через мгновение скрылся за ширмой. Витька не хотел уходить, но его смущал суровый вид охранников, сверлящих его взглядом, будто преступника. Постояв несколько минут, он все же решил уйти. По пути назад в темном коридоре почувствовал, как кто-то нежно, но одновременно крепко ухватил его ниже пояса и потянул в сторону. Витька повиновался. Его привели в помещение с приглушенным светом. Стены отливали красным, пахло какими-то травами. Голова тут же пошла кругом. Перед ним стояла ослепительной красоты девушка. Высокие каблуки, пышные волосы едва прикрывали обнаженную грудь. Таких Витька видел только на картинках старых журналов. Девушка держала его за причиндалы и медленно, словно змея, поглаживала. Витька хотел попросить ее прекратить, но слова застряли в горле. На самом деле он жаждал продолжения, и она с легкостью прочла его желание. «Ты такой большой, красавчик», — произнесла девушка игривым голоском. «Хочу тебя». За ее спиной открылась дверь. Оттуда вышла полностью голая девица. Из комнаты доносились мужские и женские вздохи. Кто-то кричал, но не от боли, а от удовольствия. У Витьки пересохло во рту. Девушка прижалась к нему вплотную. Он ощутил прикосновение ее упругой груди и обжигающее дыхание. «Всего 40 фляг, милый. 60 за двоих». Все деньги он отдал Току, не оставив себе ни гроша. Девушка отступила на шаг, позволив ему наконец выдохнуть. «Я тебе не нравлюсь?» «Что ты? Нравишься, конечно». «Может быть, хочешь мальчика? У нас можно все, и никто не осудит». «Нет, у меня нет столько денег, но я хочу, очень». Как ветер сдувает песок с подоконника, так исчез игривый налет с ее лица. Она оскалилась и посмотрела ему за спину. Тут же Витьку схватили четыре руки, оторвали от земли и потащили. Не успев опомниться, он очутился в главном зале со сценой и столиками. Его толкнули и грубо посоветовали больше никогда не появляться в борделе. Витька растерянно озирался по сторонам. Жестом его подозвал парень за длинным столом, над которым висела неоновая надпись «Бар». «За счет заведения!» Он налил что-то прозрачное в стакан. Витька решил, что это вода, и выпил одним глотком. В горле резануло так, что едва не выблевал все обратно. В глазах на мгновение потемнело, затем все окружающее заискрилось, словно зажженный фитиль. Витька почувствовал себя гонимой ветром пушинкой. Летел над сценой, смотрел в счастливые лица людей, которые, в отличие от него, могли позволить себе жить по-настоящему. Нос ощущал запахи мяса, ароматного коньяка и мускуса прекрасных женщин. Спустя неизвестно сколько времени Витька вернулся на землю, на стул у барной стойки. Ему невыносимо захотелось еще раз попробовать этого волшебного напитка. «Можно еще?» Бармен посмотрел куда-то наверх. Витька проследил за его взглядом. На втором этаже в тени стоял едва различимый силуэт. Витька узнал человека по пышной прическе. Глава ГУМа, Ленни К. «Пять фляг!» – озвучил цену парень. «Мой друг сейчас вернется и заплатит. Наливай!» «Господин К дает кредит только тем, кого знает лично». «Тока! Все тут знают!» Парень поднял телефонную трубку и переговорил с кем-то. Закончив, налил еще порцию напитка. На этот раз чувство полета не было столь ярким. Витька ощутил, будто у него открылось иное, более острое зрение. Людей, находившихся в нескольких десятках метрах, он видел столь же отчетливо, будто сидел рядом. Внимание привлекли трое парней за дальним столиком. Одеты в джинсы и футболки, словно сошли с плакатов молодежных групп прошлого. Помимо них за столом находилось пять девиц, одна красивее другой. Девушки кормили парней с рук свежими фруктами и сладостями. Заливали им в рот алкоголь из бокалов. Один из парней со странными глазами обнимал сразу двух девушек и поочередно что-то шептал им на ухо. Они смеялись и гладили его по груди. В какой-то миг Витька увидел на месте лица парня свое. Тут же почувствовал горячие прикосновения девушек, услышал похабные словечки. «Нет нужды больше быть крысой и перебиваться крохами». Витька нашел свое место. И он счастлив. Проржавевший механизм старого замка со скрипом подчинился. Ключ провернулся до характерного щелчка. Открыв одну из массивных створок, Локус протиснулся внутрь. Будь сейчас день, перед ним открылся бы занесенный пылью просторный холл. Однако посреди ночи здесь хозяйствовала только темнота. При себе у него имелся фонарик, позаимствованный вместе с ключом у Тока, но Локус не спешил им воспользоваться. Вдруг свет отпугнет духов. Сегодня в школе Ольга Владимировна произнесла важные слова. Чтобы победить страх, необходимо встретиться с ним лицом к лицу. Так сказал персонаж какой-то книги. Если Локус сделает то, что хотят от него духи, тогда они перестанут его донимать. Перестанут шептать. Наверное. Он поднимался наверх, пока шепот не усилился достаточно, чтобы его можно было не только слышать, но и осязать кожей. Из темноты проступали силуэты колонн. Такие он видел только в книгах об античной истории. Протянул руку, коснулся холодного камня. Холл вдруг озарился светом. Размашистые люстры покачивались, наигрывая каплевидными хрусталиками приятную уху мелодию. Мимо проходили мужчины в черных костюмах. Их начищенные туфли звонко стучали по отполированному гранитному полу. Несколько девушек стояли у лифта, посмеивались над какой-то шуткой. Резко усилившийся шепот вернул Локуса в темноту. Он определил источник, коридор справа от лестницы. Собрав волю в кулак, двинулся вперед. А если это ловушка? Духи заманивают его, чтобы убить. В конце коридора двери. Слева через окно виднелся открытый широкий уступ под аркой, ведущий подобно мостику в смежное здание. Шепот звал туда. Дверь заперта. Попасть в другое здание можно и другим способом. Например, спуститься в жилую часть и перейти по внутреннему проходу. Там наверняка тоже есть дверь, от которой у Локуса нет ключа. А что, если его кто-то увидит? Или духи решат, что он испугался? Необходимо пройти именно здесь. Локус разбил окно осколком половой плитки. В здание ворвался прохладный бриз, отдающий кислым запахом водорослей из реки. Он просунул ногу в образовавшуюся дыру, однако нащупать пол с другой стороны не смог. Слишком высоко. Стараясь не пораниться торчащими осколками, протиснулся в дыру, повис на руках. Пол оставался все так же недосягаем. Отпустил хват. Заросший мхом уступ смягчил падение. Локус лежал на спине, разглядывая в щели между двумя арками звездное небо. И тут вдруг до него дошло. Источник кислого запаха не в реке, а где-то поблизости. Он приподнялся и осмотрелся. На первый взгляд казалось, что повсюду навалены одинаковые овальные камни. Только это были не камни, яйца. И их оставило очень крупное животное. Боковым зрением Локус заметил движение. Из-за угла на скупой лунный свет медленно выбиралось нечто большое с грубыми угловатыми очертаниями. Шепот вдруг превратился в рев, оглушающий, неистовый, звериный. Локус в ужасе вскочил и попятился назад. Наступил на яйцо. Под его весом оно расплющилось с противным хлюпающим звуком. Зверь кинулся на него. Локус рванулся в сторону, запнулся, упал лицом в грязный мох. В панике забился в угол и закрыл голову руками. Зверь склонился над погибшим детенышем, из пасти донесся жалобный стон. Длинным рыбьим носом он принялся сгребать осколки яйца в кучу, будто надеялся оживить детеныша. Локус бросился к разбитому окну, подпрыгнул, зацепился руками за раму, подтянулся и, не обращая внимания на царапающее тело осколки, втиснулся внутрь. Упал на пол отдышаться. Зверю ни за что не пролезть следом. Теперь он в безопасности. Шепот оглушительным ором обрушился на него. Локус закрыл уши, закричал от невыносимой боли. Неведомая сила подняла его на ноги, заставила дернуть ручку двери. Не получилось. Заперто. Затем ноги сами подвели его к окну. Появилось чуждое ему желание снова вылезти на уступ. Борясь со вселившейся в него силой, Локус включил фонарь и направил на зверя. Испугавшись яркого света, тот отвернулся. Неведомая сила отступила. Локус, не раздумывая, бросился бежать. За спиной громыхнуло. Деревянный скрежет. Россыпь бетонных осколков по полу. Зверь вышиб дверь и теперь несся по коридору следом за ним. Добежав до третьего этажа, Локус с ужасом обнаружил, что обе створки двери, через которую он вошел, закрыты. В отчаянии он принялся стучать и звать на помощь. Лязг мощных когтей приблизился. Локус обернулся. Оголив десяток желоподобных усиков, зверь готовился убить загнанную жертву. «Кобальт!» вырвалось из глотки. «Помоги!» Засверкали огни автоматных очередей. Холл заполнил оглушающий грохот. Зверь кричал и корчился от боли, не в силах противостоять такому напору. Локус забился к двери и закрыл руками уши. Когда все затихло, его подхватили сильные руки и поставили на ноги. В лицо светил яркий свет, в ушах звенело. Голоса что-то требовали от него, но он ничего не мог разобрать. Стало тяжело дышать, словно тисками сдавило шею. Локус беспомощно хватал воздух ртом, в глазах потемнело. Витька потерял счет времени. Не помнил, ни сколько стаканов он выпил, ни что наплел бармену за стойкой. Тело будто вросло в кресло. Мышцы выкручивало, а желудок норовил самоочиститься. «Первый раз с бормотухи всегда так», — сказал бармен сочувственно. «Попробуешь снова и будешь чувствовать только кайф». «Кайф?» «Главное, не затягивай, а то организм забудет эффект. Обязательно приходи завтра». Фокусник по имени Великий Грудини показывал на сцене трюк с металлическими кольцами, вставляя их непонятным образом одно в другое. До этого он гнул мыслями ложки, склеивал лоскуты порезанной газеты. Толпа зевала от скуки и недовольно улюлюкала, требуя чего-нибудь более захватывающего. Бармен бросил листок на стол. Там значилась цифра с двумя нулями. Витька театрально порылся в карманах, вытащил одну монету. «Больше нет». «Без обид, брат, но лучше бы ты искал тщательней». Витька пообещал вернуться через минуту. На полускрюченных ногах неизвестно как доковылял до двери с ширмой. Охранники, завидев его, встали живым забором. «Минимальная сумма при себе 500 фляг». «Ток все оплатит. Я войду и позову его». Охранники не расступались. «Шагай отсюда, утырок». «Никуда я не пойду. У него мои деньги! Дюша! Дюша!» Мощный удар в живот прервал его крик. Витька упал, и тут же содержимое желудка выплеснулось охранником под ноги. «Фу, ну ты урод!» С обратной стороны ширму раскрыл какой-то человек, спросил, все ли в порядке. Охранники указали на Витьку, обозвали надравшимся козлом. Сквозь образовавшуюся щель Витька разглядел внутри помещения ряды игровых автоматов. Ток сидел за широким столом с золотистой чашей по центру. Перед ним стояли стопки фишек разных цветов. Ток смеялся и курил сигару. Витька намеревался окликнуть его, но вместо слов промычал нечто несвязное. Ток обернулся на возглас, увидел его и сразу отвернулся, будто они не знакомы вовсе. «Дюша!» Витьку выволокли в узкий переулок с обратной стороны ГУМа, бросили у стены. Охранник Паша присел рядом на корточки. «Господин К не любит халявщиков». Последовали мощные удары по голове и корпусу. Избивали несколько человек. Витька машинально разокрывал голову, но почти все удары достигали цели. Им овладела паника. Казалось, вот-вот потеряет сознание, а потом его просто забьют до смерти. Внезапно все закончилось. «Долг вычтем из фишек твоего дружка». Когда охранники ушли, Витька понял, что лишился всего добра. Наручных часов, подвески с зубом твари, которую дядя подарил, единственной монеты. Тело превратилось в гнойный нарыв, жаждущий взорваться и выпустить из себя разъедающую изнутри ненависть и обиду. Язык присох к небу, невыносимо хотелось пить. «Ток, поганый предатель! Он все видел и пальцем не пошевелил, чтобы помочь!» Из переулка недалеко от него послышались голоса. Кто-то с кем-то ругался. Витька прополз на четвереньках, взглянул из-за угла, увидел ту самую троицу парней, в компании которых ему мысленно, а может, в реальности, удалось побывать. Двое из них лежали навзничь, без сознания. Либо куда хуже, мертвые. А тот самый парень со странными глазами стоял рядом, пошатываясь, и отрешенными глазами рассматривал друзей. Напротив находились еще трое. все как на подбор высокие, с гладко выбритыми головами, у каждого над ухом татуировка с какой-то надписью. Один из них толкнул парня ногой, и тот повалился рядом с остальными. «Ну чё, мажор, приехал?» «Да он никакой». «И чё? Сейчас ему башку проломлю». «Погоди, ты знаешь, кто он?» «Знаю, поэтому и проломлю». Парень медленно поднялся и выругался на троицу. Витька не слышал, что именно он сказал, но слова показались его противникам очень обидными. Витька все еще ощущал невидимую связь с этим парнем. Словно это его, Витьку сейчас бьют. Схватив с земли кусок металлической трубы, он бросился на помощь. Одному Богу известно, откуда у него взялось столько сил, смелости, а главное концентрации внимания. Удары противникам приходились точно в цель. В голову, в колено, в руку, сжимающую нож. При этом Витька удивительно ловко уворачивался от ответных выпадов, словно весь мир вокруг замедлился. Один из нападавших отправился в глубокий нокаут. Второй, судя по звонкому хрусту, отделался переломом руки. Ну а третий оказался умнее. Собрал в охапку раненых друзей и сбежал. Избитый парень находился в сознании и смотрел на Витьку изумленным взглядом. Со стороны ГУМа послышались крики. На помощь бежали какие-то люди. «Лучше вали!» Витька не стал размениваться на вопросы. Нырнул в ближайший поворот и скрылся в темноте. Глава 6. Элли вбежала в туалет, заперла дверь, упала на колени. Накопившаяся боль выплеснулась из нее фонтаном криков и слез. По внутренним поверхностям бедер спускались кровавые полосы. Промелькнула мысль прекратить страдания самой, как сделала Базилика. Элли тут же прогнала мысль, вспомнив, что ждет самоубийцы. Вечное скитание в океане темной воды, которое будет разъедать ядами тело изнутри и снаружи. Откровение Кипариса, глава 2, стих 15. Состояние папы ухудшалось. Жуткие боли не прекращались. Кожа пожелтела, он стал проваливаться в небытие. Бредил. Всю прошедшую ночь Элли не отходила от постели, пытаясь сбить жар холодными примочками с соком алоэ. К утру ему немного полегчало. Он даже смог произнести пару слов. «Доктор, помоги!» Только на смертном одре в его впавших от мучения глазах появилось, наконец, желание жить. Элли с самого утра следила за главным въездом, но машина сталкеров не появлялась. Витька показался ей искренним, совсем не похожим на грязного варвара. Ему хотелось верить, и Элли поверила. «Он наверняка уже в пути», — убеждала она себя. «Вот-вот приедет». Прочтя книгу, Элли поняла, что Витька хотел сказать ей. «Он Гэтсби, она Дейзи. Гэтсби любит Дейзи и готов ради нее даже на смерть. Он обязательно придет». Днем Элли попросила подругу-матери Душицу присмотреть за папой. Предстояла судьбоносная встреча. Наверное, самое важное в ее жизни — знакомство с будущим женихом. О приглашении в дом к самому агроному накануне сообщил жрец Ямс. Элли просила перенести встречу, пока папа не поправится. Но Ямс дал понять, что отказывать агроному нельзя. Перед уходом Элли поцеловала папу в горячий лоб. Он взглянул на нее с такой мольбой в глазах, что она с ужасом представила, будто видит его в последний раз. Бросилась ему в объятия. «Папочка, папочка, потерпи. Еще немного осталось, ты поправишься». «Тебе уже пора. К агроному нельзя опаздывать. А за отцом я присмотрю. Не волнуйся». «Не хочу уходить. Хочу остаться с ним». Душица вытерла слезы с лица Элли и по-матерински улыбнулась. После случившегося с Базиликой Элли стала для женщины отдушиной, словно в ней та видела отражение погибшей дочери. Элли дружила с Базиликой с детства. Они вместе ходили на уроки по земледелию, вместе играли в дендрарии. 2 года назад над Базиликой надругался дружинник Гортранса. Не сумев пережить позор, подруга прыгнула с крыши и разбилась насмерть прямо под окнами Элли. Тот страшный день запустил черный водоворот событий в ее жизни, унесший позже маму, дядю Петра и теперь подобравшийся так близко к папе. «Если он приедет, я дам тебе знать». «Откуда вы?» Женщина приложила палец ко рту и шикнула, не позволив ей договорить. «Ты заслуживаешь лучшего, моя девочка. И это не Лотос. А теперь ступай. Ступай, но помни, что бы он ни сказал, истинный голос богини здесь». Душица приложила палец к ее лбу. Женщинам запрещено посещать основные залы святилища. В откровениях Кипариса сказано, что если женщина пропускает молитву, отлынивает от дел, ослушивается мужа или предается греховным мыслям, в ее потаенном месте селятся инкубы, демоны похоти. Оказавшись в святилище, инкубы способны вырваться на волю и уничтожить тонкую связь между агрономом и богиней. Тогда всей общине будет грозить погибель. Призвание женщины — работа и рождение детей, по примеру богини Земли, ежедневно взращивающей сочные плоды в своих недрах. Святилище поразило своей красотой. Золотые плоды всевозможных растений висели на огромных серебряных ветвях, вырастающих из статуи богини, словно множество вскармливающих рук. На стенах большое количество картин, малые и большие, в резных, позолоченных и серебряных рамках. Сюжеты взяты в основном из жития пророка Кипариса. Кипарис сидит на камне в пустыне, сложив руки в замок. Эта сцена напоминала о его борьбе с собственным предназначением — стать посланником богини Земли и уберечь от гибели праведников. Кипарис воскрешает погибшую девушку. Тайная вечеря, на которой Кипарис изображен в компании жрецов накануне своего убийства фанатиками просвещения. Многие картины написаны теми, кто собственными глазами видел великого пророка. И что больше всего поразило Элли — удивительное портретное сходство Кипариса и агронома. Как же были слепы люди прошлого, не признавшие в агрономе второе пришествие великого пророка. Это же так очевидно. Если бы они тогда прислушались к его молитвам, апокалипсиса бы не случилось. Элли почувствовала прилив силы и энергии, словно сама богиня коснулась перстнем ее души. «Все будет хорошо», — пронеслось в мыслях. «Витька приедет, папа поправится, брака с Лотосом не будет». Она произнесла молитву о восхвалении богини, а когда закончила, уже стояла у входа в покой агронома. Внутри ее встретил жрец Ямс и проводил в небольшую комнату, обставленную очень скромно, даже по меркам жителей нижних этажей. Не зря говорят, что агроном, как истинное воплощение пророка, предпочитает в окружении простоту и аскетизм. «Рад познакомиться, Элли». Конечно, он знает ее имя. Именно агроном провел обряд посвящения маленькой 2-летней девочке, которую родители только по благословению богини спасли от смерти во время апокалипсиса. «И я рада с вами познакомиться». Он пригласил ее к столу, сам сел напротив. «Как себя чувствует ревень?» Элли сделала паузу перед тем, как ответить. «Он очень болен. Ему нужна...» «На все воля богини», — перебил агроном, взмахнув рукой. «Всегда помни об этом. Я помолюсь за него сегодня». «Спаси». Его глаза, окаймленные старческими морщинами, смотрели столь проникновенно, что Элли потеряла дар речи. «Я вижу сомнения в твоем сердце. Ты не уверена, что поступаешь правильно, придя сюда?» Элли сделала кивок, который от волнения превратился в бессмысленное подергивание головой. «Ты можешь рассказать мне все. Нас никто не потревожит». «А Лотос?» «Ты познакомишься с ним позднее. Сейчас ты должна думать о предстоящей жатве. Об этом я и хочу с тобой поговорить». Элли кивнула. Жатву проходят все девушки общины в день своего совершеннолетия. Это граница, за которой девочка становится женщиной. Священный обряд окутан тайной. Его проводит лично агроном при участии высших жрецов. Во время жатвы богиня передает девушке энергию земли, дающую возможность приносить потомство. Перед жатвой ты пройдешь омовение, чтобы предстать перед богиней с чистой душой и открытым сердцем. Эля кивнула. Любой твой грех нуждается в искуплении, иначе богиня обрушит на тебя весь свой гнев. Она покачала головой. Ты должна полностью доверять мне, ибо я проводник ее воли. Мне правда нечего сказать. Он молча посмотрел на нее и кивнул. Затем закрыл глаза и поднял руку перед собой. Твоя мама рада, что ты выходишь замуж. Мамочка? Она в оазисе, как и все праведники, покинувшие нас, и она передает свое благословение тебе. Элли безумно хотелось увидеть маму, обнять, рассказать, как она скучает по ней. Ей там хорошо? В доме богини наши души обретают умиротворение. Его голос успокаивал. Элли почувствовала к нему привязанность, как к родному человеку. Ты будешь хорошей женой. Моему сыну повезло, что детей ему родит такая красавица. Да. Элли не посмела бы ответить отрицательно. Ее воспитание и вся предыдущая жизнь были дорогой к одному моменту времени, к этому. И она должна смиренно принять уготованную судьбу. Агроном встал и отошел к стене, на которой висела картина с изображением богини, держащей маленького кипариса на руках. Поклонился. «Подойди». Она повиновалась. «Ты знаешь, почему мы не носим одежд?» «Потому что наши тела принадлежат богине?» Элли оставила в конце вопросительную нотку, чтобы не казаться ему ровней в толковании веры. «Тело — бренная оболочка, данная нам ею в испытание. Прятать от взора богини чрево и помыслы — самый страшный грех. Мы должны быть всегда открыты для нее. Греховной плоти — дорога вечный океан мук, а праведной — в оазис». «Он читает ее мысли», — ужаснулась Элли. «Знает секреты. Она совершила столько грехов». «Богиня видит все. Очистись». И тут она неконтролируемо разрыдалась. «Я просто хотела, чтобы папа выздоровел. Я не хотела говорить ему свое имя. Простите меня, простите!» Агроном глубоко и удовлетворенно вздохнул. «До апокалипсиса люди не жили по заповедям. Демонам стало тесно в недрах их пустых душ. Вот они и выбрались наружу. Богиня обрушила на землю темную воду, чтобы истребить их. Ее праведные владения сомкнулись до маленького островка, на котором остались истинные ее последователи. Мы избраны ее милостью нести миру Слово Божье, любовь и веру. Только мы можем возродить человеческую цивилизацию, и я покажу, как это сделать». Богиня говорит сейчас с тобой моими устами. Помни, все, кто снаружи, все еще одержимы демонами. Они алчные, злые, их мысли порочны. Ты никогда не должна иметь с ними дел. Не буду. Знаю, моя девочка, знаю. Элли почувствовала на спине прикосновение холодной ладони. Тело покрылось пупырышками. Инкубы, как заразы, цепляются к неокрепшим душам и не отпускают, пока не высосут все соки. Твои мысли были черны, поэтому Инкубы уже в тебе. Я чувствую их присутствие. Его рука медленно спускалась по спине вниз. Агроном встал позади нее, второй рукой заставил ее нагнуться. От сковавшего ужаса Элли задержала дыхание и зажмурилась. Если их не изгнать, ты не сможешь пройти жатву. Богиня проклянет тебя. Ты никогда не увидишь маму и папу. Пальцы агронома вошли в нее. Элли закричала. Его вторая рука сомкнула ей замком рот. Слушай мой голос. Слушай. Демоны, покиньте ее тело. Повелеваю вам. Отродья, именин, богини. Ты чувствуешь, как они исходят из тебя. Чувствуешь, моя девочка. Я наставлю тебя на путь истины. Будешь делать, как я скажу, будешь слушать только мой голос. От ужасающей боли Элли совершенно потеряла ориентиры. В голове что-то взорвалось, ноги подкосились. Ледяные пальцы выходили из нее и погружались вновь. И все это ускорялось, доставляя ей немыслимые страдания. В какой-то момент боль стала настолько невыносимой, что Элли резко попыталась вырваться. Агроном удержал ее. Она случайно прикоснулась к его мужскому корню. Тот был твердый и пульсировал. Агроном испустил истошный визг, и на пол упали капли вязкой прозрачной жидкости. Его хватка ослабла. Элли вырвалась и отбежала. Ноги дрожали. По внутренним поверхностям бедер текла теплая кровь. Что вы сделали? Я изгнал инкуба. Вот доказательство. Он продемонстрировал окровавленные пальцы. Теперь ты полностью готова к жатве. Агроном выглядел довольным и уставшим. На его лице растягивалась удовлетворенная улыбка. Следующие минуты прошли как в тумане. Элли, сломя голову, бежала, сама не осознавая куда. Чувствовала себя искупавшейся в чане с испражнениями. От одной мысли о произошедшем тошнило и выворачивала наизнанку. Стук в туалетную дверь вывел ее из прострации. Петруша, ты здесь? Уйдите! Сталкеры приехали. Элли поднялась на дрожащие ноги. Кровь по ним уже не струилась. Засохло. Появились синяки. Боль в животе стала тупой. Отдавала в ребра и спину. Гэтсби. Слава богине! И все же что с ним? Спросил Кобальт. Я бы сказал, у него признаки обезвоживания средней тяжести. Бледность, эластичность кожных покровов нарушена. Давление ниже нормы. Все это плюс сильный испуг и послужили причиной потери сознания. Он 2 дня получал детскую норму. Когда его привезли из убежища, не похоже, что страдал жаждой. Откуда взяться обезвоживанию? Горский пожал плечами. Я лор, если ты не забыл, а не физиолог. Возможно, его организму требуется больше воды, чем сверстникам. Такое бывает, особенно в сильную жару. Локус лежал на больничной койке с закрытыми глазами. К нему подключен аппарат, показывающий сердцебиение и насыщаемость крови кислородом. Горский страшно гордился аппаратом, пылинки с него сдувал. «И что теперь будет?» Горский задумчиво почесал короткую бородку, сказал. «Прокапаю электролитным раствором и будет как новенький». «Позови, когда проснется. Хочу с ним поговорить». «Как прикажешь». Обнаруженное локусом гнездо с 200 готовых вылупиться со дня на день яиц облили бензином и сожгли. Несколько групп до самого утра методично прочесывали этаж за этажом в поиске других гнезд, но ничего не нашли. Искали и место проникновения, проверили подвалы и крыши, все наружные двери, но здесь ждало разочарование. Никаких следов. Тварь будто с неба свалилась. Если бы Кобальт не заметил слегка приоткрытую дверь в закрытую зону, тварь сожрала бы мальчика. Вскоре сотни детенышей превратились бы в свору злобных и голодных убийц, для которых человек — ароматный кусок мяса, не более того. Напади они под покровом ночи, и к утру не осталось бы ни одной живой души. Выходит, Локус спас Мид. Батя отчитывал дозорных. «Как беременная самка-крысоеда смогла проскользнуть мимо постов, пробраться через жилую зону, отложить яйца, и никто ничего не видел? Как? Ответьте кто-нибудь!» На утреннем сборе обычно присутствует не больше десятка человек, те, кому заступать в дозор в ближайшие сутки. Однако сейчас зал забился до отказа. Люди нервничали и ждали вразумительного объяснения. «Может, они научились ползать по стенам?» — предположил Фонарь. «Или летать!» — подхватил Опер. «Они же год от года растут. Вот у некоторых крылья и выросли». «Не выдумывайте. Только людей больше напугаете», — обрубил здравую мысль батя. «Куда уж еще пугаться?» — сказал женский голос из толпы. «Оказывается, все это время она над головой у нас жила. Анютка теперь боится в школу ходить. Всю ночь с рук не слезала. Все слышали, как эта тварь визжала и как грохотали выстрелы». «Сейчас нет причин для паники, Ларис», — успокоил женщину батя. «Мы обследовали каждый метр здания, все чисто. Скажи детишкам, что могут спать спокойно». «Одних слов недостаточно. Вы даже не знаете, как она туда попала». Другие матери поддержали ее. «Мы делаем все, чтобы подобного не повторилось». «Но оно уже случилось», — батя кивнул. «Ты права. Я несу за это полную ответственность. Наша система безопасности не справилась. Кто-то на посту проглядел, как тварь пролезла через ров. Она наверняка забралась наверх по левому крылу. Там, кроме семьи Арарата, никто не живет. Слава богу, к ним не залезла». После этих слов Арарат крепко обнял жену и дочерей. Старшую из них держал за руку будущий муж. Батя помолчал, озираясь на присутствующих, и продолжил. «Отныне раз в 3 дня обследуем все крыши и уступы, все проходы наверх закрыть железными дверями. Если кого поймаю там, лишу нормы на сутки. А за второе нарушение выгоню к чертовой матери». Батя пофамильно назвал состав дозорных групп на ближайшие сутки. Кобальта среди них не оказалось, хотя по расписанию он должен был заступать. Слово взяла Антонина Сергеевна, отвечающая за хранение и выдачу воды. «Ситуация с водой критическая. Осталось меньше куба. С текущими нормами выдачи хватит на 3 дня. В связи с этим обращаюсь ко всем. Отходы необходимо сдавать вовремя и в полном объеме». «Да какие там отходы, Антонина Сергеевна?» – посетовал Фара. «В такую жару вся вода в пот уходит». Она окинула его строгим взглядом, бывшей директрисы ЖЭКа. «И все же, присутствующие мочатся ежедневно, но не каждый сдает. До сих пор некоторые считают это постыдным. Но я хочу напомнить, за вчерашние сутки с переработки поступило 22 литра воды, а могло быть вдвое больше. Предлагаю снизить норму выдачи, пока не прибудет следующая водовозка», — предложила Антонина Сергеевна. «Куда еще снижать-то?» – возмутился котел. «И так язык от неба не отлипает. Работаем на жаре, много двигаемся, а получаем, как все. Давно пора поднять сталкерам норму». Остальные сталкеры поддержали его. «Женщинам и ребятишкам оставьте, а нам снижайте», — предложил Матусевич. «Как-нибудь справимся». «Перемрут мужики от жажды, кто зарабатывать будет?» — спросила его Антонина Сергеевна. «Да, снижать так всем». На этот раз поддержку высказали бессемейные. Когда дело доходит до собственного выживания, никому нет дела до чужих детей. Даже внутри большой семьи. «Закажите воду, есть же деньги в казне», — предложили из толпы. «И кто привезет?» — ответил за батю котел. «Водовозок у нас своих нет, а Гортранс нам и за двойную цену не повезет». «Гортранс нас постами обнес, как прокаженных. Хочет посмотреть, как передохнем от жажды». «Пробить блокаду и все тут. Показать им кузькину мать». «Да, почему молчит Кремль?» — поднялся гвалт голосов. Опер полицейским басом громко рявкнул на всех. Повисла тишина. «Дайте батя сказать!» Глава МИДа тяжело поднялся со стула и оглядел присутствующих. «Гортранс снимет блокаду после окончания трибунала». Повисла гробовая тишина. Люди стали перешептываться. «Так это правда?» — осторожно спросил опер. «Наши завалили дружинников?» «Клевета. И мы это докажем. Антонина Сергеевна, Нормы не снижать. Ожидайте машину в ближайшие дни. Кобальт покинул зал заседаний и направился в фельдшерский пункт. Ольга тоже пришла повидать Локуса и дожидалась у входа. «Очнулся. Побудь здесь пока», — сказал он жене. «Я поговорю с ним пару минут наедине». «Только будь сдержанней. Пожалуйста». «Угу». «Он всего лишь ребенок. Дети любопытные». «Обещаю. Пальцем его не трону». Ольга кивнула и спросила. «Ты нашел Дюшу? Никто его не видел со вчерашнего дня». «Наверняка в ГУМе прохлаждается». «Ты уверен?» «Ну а где же еще? Он обещал мне, что это больше не повторится». «И ты ему поверила?» Кобальт скептично хмыкнул. Она виновато покивала. «Я волнуюсь за него. Вдруг с ним что-то случилось?» «Ни одна тварь на такого не позарится. Уверен, сегодня приползет пьяный и счастливый». Она глубоко вздохнула. «Если снова начал играть, я его прибью». Вильгельм Горский когда-то работал в обычной районной поликлинике и среди всех жителей МИДа был единственным врачом с дипломом. В специально оборудованном фельдшерском пункте принимал пациентов и выписывал лекарства, которые потом по рецептам добывали сталкеры. На большее навыков у Горского не хватало. Если кому-то требовалась серьезная медпомощь, то батя договаривался с губернатором об отправке человека в Кремль. Все расходы оплачивала казна МИДа. Если денег не хватало, жители безоговорочно скидывались из личных запасов. Горский вложил в открытую ладонь мальчика 4 таблетки. «Так много!» — воскликнул Локус с недоверием, пялясь на отдающие желтизной пилюли. «У просроченных лекарств действие ослаблено в 4 раза». Мальчик кивнул и запил таблетки одну за одной стаканом воды. Затем обратил внимание на вошедшего Кобальта. «Здравствуйте. Мне сказали, что это вы меня спасли. Кобальт всегда приходит на помощь». «Как самочувствие?» — спросил сталкер. «Немного голова болит, а так нормально». Кобальт присел рядом на стул. «Ну, рассказывай. Зачем полез наверх?» «Я видел раньше в журнале фотографии ночной Москвы. Сколько огней, красиво, вот и хотел посмотреть». «Ну ты даешь, парень», — усмехнулся Горский. «Той Москвы давно уже нет». «Теперь понимаю». Кобальт попросил Горского выйти. Пока врач собирал пожитки, сталкер наблюдал за реакцией мальчика. Тот выглядел совершенно спокойным и ни о чем, кажется, не подозревал. «Ты знаком с князем Суворовым?» — спросил он мальчика, когда дверь за врачом захлопнулась. «Нет». «А ты хорошо подумай». Локус сложил губы трубочкой и пожал плечами. «Точно нет. А вы знакомы?» «Откуда ты знаешь?» «Вы бы не спросили о человеке, которого не знаете». Кобальт отошел к двери. Поставил спинку стула в упор, чтобы посторонний не вошел. Вернулся, вытащил из кобуры пистолет и угрожающе положил на колено. «Ух ты, я видел пистолет только на картинках, можно взглянуть?» «Конечно». Когда мальчик потянулся к оружию, Кобальт резко приставил дуло к его голове. «Говори, кто тебя послал?» Локус перевел растерянный взгляд на сталкера. «Кто?» — переспросил он непонимающе. «Мне плевать, что ты ребенок. Я расстреляю тебя за шпионаж прямо сейчас, если не расскажешь правду. Ну же! Это Суворов тебя отправил? Или кто-то из его людей? Что ты им успел рассказать?» «Ничего». «Какое у тебя задание?» «Не надо к профессору Игнатову. У меня задание от папы». «Врешь! Я говорил с фонарем. В вашем убежище не было воды. Все баки пустые. Там никто не жил. Твой папа и профессор — это легенда, чтобы внедрить тебя в МИД». «Я не легенда». «Говори, кто ты такой и какое у тебя задание? Или клянусь, я это сделаю!» По двери начали стучать. «Дима! Что там происходит?» На глаза Кобальта упала пелена. На секунду он всерьез поверил, что спустит курок. Именно в этот момент на лице мальчика отобразился ужас. «Пожалуйста, не убивайте меня!» — дрожащим голосом произнес он. «Дима!» — кричала Ольга, стуча по двери. «Открой немедленно!» «Вы обещали ей, что пальцем меня не тронете, так и сказали!» Локус заплакал. «Ты не мог слышать наш разговор. Как ты узнал?» От мощного удара чем-то тяжелым, должно быть тумбочкой, спинка старого стула переломилась. Дверь распахнулась, Ольга вбежала в палату. «Ты что творишь?» — выбила пистолет из рук мужа. Кобальт ничего не соображал в этот момент, словно кто-то засунул ему в голову дрель и включил в сеть. Ольга обняла мальчика. «Тише, тише, тише, все. Все хорошо, тебя никто не тронет. Она стрельнула в мужа укорительным взглядом, а когда тот не понял намека, произнесла строго: выйди! Кобальт побрел к двери. Постойте, я сказал правду. Мы с папой жили там вдвоем с моего рождения. А воду качали из-под земли. Она отравлена. Папа очищал. Невозможно. Папа тоже так думал, когда у нас была своя вода в баках. Он все время работал, искал способ почистки и нашел. Кобальт и Ольга переглянулись. Ты хочешь сказать, твой папа научился очищать темную воду? Да, если бы не так, мы бы умерли от жажды много лет назад. Правда же? Повисло молчание. Кобальт и Ольга смотрели на Локуса, пытаясь собрать в голове услышанное. Как? На этот раз молчание было еще более долгим. Это правда! Вы что, не верите мне? Мы верим тебе. Кобальт запер дверь, вернулся на стул. Под пристальным взглядом жены отложил пистолет на кушетку. Расскажи нам о своем папе. Он был ученым, изучал всякие болезни. Когда это случилось с водой, он вместе с моей мамой заперся в убежище. Там больше никого не было, только они. Позже родился я. А что стало с твоей мамой? Она заболела, когда мне было 2 месяца, и умерла. Какие реактивы он добавлял? Надписи на бутылках, цвет. Что за машина, модель? Любая информация. Допросным тоном протараторил Кобальт. Дима! Притормозила его Ольга. Ему всего 10 лет. Откуда он может знать? Я правда не знаю. Мальчик прервался и задумчиво вздохнул. Думаю, именно эту информацию папа меня попросил передать профессору Игнатову. Ольга пересела так, чтобы посмотреть мальчику в глаза. Как ты передашь то, чего не знаешь? Папа говорил, что память человека несовершенна. Воспоминания могут искажаться или теряться, особенно у таких, как я, детей. Он заставил меня запомнить что-то, а потом поставил блок на воспоминания. Я не знаю, что должен передать, но точно знаю, что это очень важно для людей. Тот профессор, он снимет блок, и тогда ты вспомнишь? Продолжила логику она. Локус кивнул. Ты знаешь, где этот профессор? Мальчик написал координаты на листке бумаги. Кобальт развернул карту. Это за МКАДом. Королёв. Разочарованно свернул карту. Там давно нет живых. Папа общался с ним по рации. На какой частоте? Локус пожал плечами. Когда это было? Несколько лет назад, ну или больше. Точно не помню. Дохлый номер. Он жив, я уверен. Отведите меня к нему. Тогда вы узнаете, как очищать воду. И сможете уехать. Кобальт покачал головой. Все это звучало как бред. Гений, научившийся очищать воду. Блок воспоминаний. Профессор из Королева. Если вы останетесь, они вас убьют. Кто? Спросила Ольга. Мальчик не сводил взгляда с Кобальта. Те, кто принес это животное на крышу. Вы их видели. С крыльями. Откуда ты знаешь? Спросил Кобальт, пораженный услышанным. Мой папа хотел помогать людям, но не успел. Теперь моя очередь. Муж и жена вышли в коридор. Ты не веришь ему? Кобальт вздохнул и покосился на дверь фельдшерской. Он какой-то странный. Знает вещи, которые не может знать. Я не могу это объяснить. Думаешь, этот профессор существует? Если да, то почему он сам не пришел к ним в убежище? Или почему они не пошли к нему в Королев? И почему отец заставил сына что-то запоминать, вместо того, чтобы написать формулу на бумаге? Почему не вышел и не рассказал о своем открытии людям? Почему продолжал годами прятаться в убежище? Ольга, как и он, не знала ответов на эти вопросы. Мне кажется, он говорит искренне и хочет помочь. Не нравится мне вся эта история. Он что-то недоговаривает. Ты веришь, что Локус может быть шпионом Гортранса? Не знаю. Не похоже. А вдруг его отец действительно нашел способ очистки? Это же чудо! Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Фонарь притащил все ценное из убежища. Там только еда и старая рация. Я проверил. Откуда ему было знать, что брать? В убежище могли остаться записи. Возможно, даже готовые для очистки реагенты. Кобальт подумал и кивнул. Я отправлюсь туда и проверю. Не спускай с мальчика глаз. Витька заявился в МИД под утро. Вчера видел твою подружку? Котел ехидно подмигнул. Какую еще подружку? брюнеточка-то. Котел изобразил руками на себе выпуклую грудь и талию. Ух, какая! Понимаю, почему ты на нее запал. Петруша? Да, она так и представилась. Ты видел Петрушу? Как? Серьезно? Котел кивнул и объяснил. Жрецы их звонили, автоматы сгорели на генераторах. Ну, мы пешком обходными путями и двинули. Зато за срочность лишние 30 фляг поимели. А деваха она во, зачетная, 10 баллов. Витька пригрозил котлу пальцем и произнес угрожающе. Больше никогда не смей так говорить о Петруше. А что я сказал? Она моя девушка. Котел рассмеялся, но увидев серьезное лицо Витьки, проглотил смешок. Ладно, чего ты? А ты это, как с ней? Она же из Гарднера. Там у них законы вроде запрещают. Не твое дело. Так, о чем вы говорили? Ха, о тебе. Правда? Расскажи. Слово в слово. Ну, спросила, где ты и почему не приехал с нами. В груди у Витьки кольнуло. Элли ждет его. Верит, что он придет спасти отца. А что он? Потерял все деньги. Прохлаждается здесь. Совсем близко, но одновременно так далеко от нее. Ты что ответил ей? Сказал, ты в МИДе. Что я еще скажу, по-твоему? Она что-нибудь еще говорила? Да ничего, в общем. А, ну еще сказала, ты ей обещал что-то сделать, но что не сказала. И все? Ну да. Подошел охранник с огромным хером, сказал ей отойти. А она? Ушла. Как она вообще? Кроме внешности. Котел задумчиво поднял брови. Выглядела расстроенной. И, наверное, какой-то забитой, что ли. Когда узнала, что тебя с нами нет, вообще чуть не расплакалась. А потом мы забрали бабки и уехали. Витька распрощался с котлом и пришел в квартиру Тока. Хозяина дома ожидаемо не оказалось. Наверное, до сих пор куражится в гуме на его деньги. Сволочь. В квартире Витька устроил настоящий разгром. Искал заначки, любые ценности, которые можно продать, чтобы хоть как-то отбить потери. В итоге остался ни с чем. Около 2 часов дня у заброшенного жилого дома недалеко от МИДа остановился автомобиль с мигалками на крыше. Задняя дверь открылась. На горячий асфальт вывалился человек. В следующую секунду автомобиль рванул в неизвестном направлении, забросав лежачего дорожной пылью. С минуту Ток лежал без движения, затем, щурясь и прикрывая лицо ладонью, поднялся на колени. Обратно на асфальт его пригвоздил толчок в спину. «Не бейте! Я все отдам! Отдам!» Витька надавил ему на спину коленом. «Отдашь! Не сомневайся!» «Витька! Ты! Фух! Слава богу! Я уже думал, это снова они!» В карманах у него пусто. «Где паспорта?» «Чего?» Витька перевернул его на спину, замахнулся кулаком. Хотелось расквасить ему рожу. Вспомнил! Вспомнил! Слушай, Витек, в общем, этого человека я не застал. Мероприятие у него важное было, во. Серьезный человек он все-таки. Я пока ждал его, решил немного поставить. У меня вся система-то своя, беспроигрышная. Ты не достал паспорта? Ну, человек-то так и не пришел. Я честно ждал всю ночь. Я же тебе обещал. «Деньги где?» Ток постучал по пустым карманам, словно пытался их найти. Вымучил виноватую улыбку. «Ты проиграл все деньги?» Витька схватился за голову, рванул от злости волосы. «Что же ты натворил?» Ток поднялся на ноги, отряхнул грязные штаны. «Ты это... Не злись так, Витек. Я ведь не проиграл их. Меня натурально обокрали. Они сам все шулера, и этот жадный червяк лень их покрывает. Я говорю ему... «Гоните бабки, гады! Должна была выпасть семерка черная вместо зеро!» «Я так вычислил по системе! Она не врет никогда!» «Они не послушали, деньги захапали, а меня избили!» «Видишь, я сам жертва!» Ток высунул сухой язык. «Водички бы, а? У тебя нет взаймы глоточка! Верну вдвойне!» Витька молча передал ему флягу и побрел в сторону МИДа. Немногим позже в квартире Тока они вновь вернулись к этому разговору. «Я дал тебе денег, чтобы ты купил паспорта в Кремль. Ты пообещал мне. Что мне теперь делать? Мне надо туда попасть сегодня. Человек может умереть!» Ток стоял у зеркала, одной рукой вытирая кровь мокрым платком с лица, другой приглаживая расческой сальные волосы. «Опять ты заладил про деньги. Говорю же, меня обокрали, я не виноват. Если бы ты не играл, этого бы не случилось. Витька ходил взад-вперед. Они бы другой способ нашли меня обобрать. Я предупреждал, эти люди опасны. От них всего можно ожидать. Вот ты сам согласился на риск. Нам просто не повезло. Щелкнул затвор. Ток медленно обернулся, опустил взгляд на подрагивающий от волнения в руках Витьки автомат. Витек, не дури. Убью, если не вернешь деньги. Послушай. Прямо сейчас. Они мне нужны. Ток неожиданно сел в кресло, закинул ногу на ногу и уставился на Витьку, словно на выступающего на сцене фокусника Грудини. Спросил. А может, расскажешь, где ты взял их, а? Заработал. Они мои. Ну, раз ты такие бабки умеешь зарабатывать, тогда сможешь еще 600 фляг принести мне до вечера. Видишь ли, я остался должен Лене. И если я не верну, у меня будут проблемы. Витька оторопел от такой наглости. У тебя уже проблемы, не видишь, что ли? Иди в ГУМ, скажи, что это были чужие деньги. Делай, что хочешь, но верни их, или я... А Кобальт знает, что ты деньги убитых дружинников забрал. А батя? А остальные знают, что это ты виноват в блокаде. Что из-за тебя может начаться война. Витька выпучил глаза. Откуда ты? Ты меня не убьешь. Потому что тогда тебе конец. И ты это понимаешь. Расскажешь кому? Я буду все отрицать. Ничего не докажешь. А вот если я заговорю... Думай сам о последствиях. 600 фляг сегодня вечером, Витек. Не принесешь? Расскажу все бате. Если повезет, станешь бомжом. А может, тебя гортрансу выдадут. Если честно, я не знаю, что лучше. Витька опустил автомат. Вот, это правильно. Ты уже начинаешь понимать. У меня нет денег. Ты что-нибудь придумаешь. 1500 лежит в казне. Но это лишь справка. Я ни на что тебе не намекаю. Дюша, прости. Не надо, ты же не виноват. Не забывай, мы ведь все-таки друзья. Просто помоги мне, и я тебя прикрою. Услуга за услугу. Витька был абсолютно растерян. Ток встал и подошел к нему, положив на плечо руку. Постучал по-дружески. Я не сомневаюсь в твоих способностях. И поверь, никто, кроме меня, не знает, что ты там тоже был. Я вот сохраню этот секрет. И ты должен мне доверять. А теперь скажи, куда вы спрятали тела? Единственный легальный способ перебраться в южную часть Садового кольца – пройти по прилегающим к Кремлю, Каменному и Москворецкому мостам. На обоих расположены круглосуточные посты гвардейцев. Незамеченным там не проскочишь. Витьку, конечно, пустят, но это вызовет подозрения. Кто ж в здравом уме попрется в клоаку твари в одиночку? Гвардейцы сообщат в МИД о странном сталкере, а этого допускать никак нельзя. Витька представил, как будет рассказывать бате историю о картине за 2 косаря, которую собирается приволочь из Третьяковки, чтобы продать Гарднеру. На вырученные деньги расплатиться с предавшим его током, на остаток купить паспорта для себя и 2 граждан Гарднера и поселиться в Кремле на ПМЖ. За такое его непременно вздернут на вершине шпиля, откуда он так любит наблюдать горизонты. Есть, конечно, еще вариант. Устинский мост у высотки на Котельнической, но именно в ней базируется гортранс. Соваться туда сталкеру все равно, что мыши пихать голову в заряженную мышеловку. Нужно искать иной способ. Разрушенный ныне Крымский мост у парка Горького соединял границы Садового кольца на юго-западе. Места эти нынче глухие. Окрестные дома и магазины давно вычищены сталкерами. После подрыва конструкция моста сложилась не полностью. Один из пилонов на южной стороне уцелел. С его вершины спускалась поддерживающая висячую конструкцию цепь и ныряла в воду примерно в 30 метрах от берега. Витька захватил в одном из спортивных магазинов надувную лодку. За годы хранения резина утратила большую часть свойств. С трудом тянулась. При надувании появлялись микротрещины, однако достаточно и того, что лодка криво-косо держалась на плаву. День выдался жарким. А значит, твари прячутся в парках и подземке. Но даже если они решат полакомиться Витькой, их ждет жестокая порка свинцом. Он дал отпор кобальту, великому истребителю тварей. Покажет и этим выродкам, кто в городе хозяин. Из черной мутной воды торчали проржавевшие обвитые мхом части моста. Вокруг подозрительно тихо. Воняло тухлятиной. Причалив к цепи на лодке, Витька начал сбираться наверх по спрессованным стальным пластинам. Кое-где пластины торчали в стороны, словно лоскуты бумаги. Добравшись до вершины пилона на противоположном берегу, он спустился на горячий бетон. Проще простого. Осознание собственных возможностей придало Витьке сил и уверенности. Это сталкерам запрещено выходить за кольцо. А он больше не сталкер и не стеснен дурацкими правилами. Никто и никогда не делал ничего подобного. Ни хваленый герой Кобальт, ни ветераны Опер и Фара. Он, Витька, позывной «Тень», обставил их всех. И как они обзавидуются, узнав, что он в одиночку провернул сделку в 2000 фляг. Массивное здание новой Третьяковки почти полностью скрывалось разросшимися деревьями и кустарниками бывшего парка. Стараясь держаться края набережной, Витька миновал статую Петра I, от которой остался только помост, часть кормы и нижняя половина туловища самого императора. Изрешеченные пулями обломки давно канули в темную воду. Это дружинники отрабатывали стрельбу с противоположного берега. Бумажная карта провела Витьку через широкий Якиманский проспект и далее по узким улочкам, забитым ржавыми автомобилями и зарослями высокой травы. В некоторых машинах виднелись полуразложившиеся, а где-то полностью скелетированные мертвецы. Двери, крылья, капот испещрены вмятинами. Должно быть, твари пытались пробиться к пище, но тупицам не хватало извилин атаковать стекла. Там, где по воле случая это удалось, на изорванных когтями сиденьях валялись занесенные грязью огрызки одежды. Ни намека на тварей. И дистиллированная тишина вокруг. Может быть, слухи об опасности за кольцом преувеличены? В фойе старой Третьяковки Витька прихватил с постамента карту. Поднялся на второй этаж. Помещения освещались естественным светом через стеклянную крышу. Со временем она покрылась слоем пыли и мха, однако внутри вполне можно обходиться без фонаря. Через 10 минут скитаний по увешанным картинами залам нашелся нужный. Увидев перед собой цель, Витька оторопел. Картина явления Христа народу была огромной, высотой в 3 человеческих роста и длиной во всю стену зала. Теперь понятно, почему Гарднер готов такие деньжища за нее платить. Картину впятером не поднять и тем более не пронести по узким коридорам. Нереально. Абсолютно невозможно. От обиды Витька скрежетал зубами. Без этой картины ему не достать денег для покупки паспортов, а без них не попасть в Кремль. Отец Эли погибнет, а вместе с ним и шанс обрести счастье с любимой девушкой. Вспомнилось, как они познакомились. С того дня прошел месяц, а кажется, целая эпоха миновала. Витька еще совсем зеленый был. Пару дней, как впервые вышел в поле. На все вокруг глядел с вытаращенными глазами. Накануне в одном из домов на севере кольца сталкеры нашли большой склад кабелей, лампочек и всякой электровсячины. Сделку с горохом заключили на 700 фляг. Витька сроду столько денег живьем не видал. А тут еще странные люди вокруг голышом шастают, и нет в их лицах ни капли стыда и смущения. Завершив сделку, сталкеры решили прикупить свежих овощей и фруктов. Пока Кобальт договаривался о цене с капустой, тучной теткой с дынеподобными грудями, Витька направился в теплицу за товаром. Он навсегда запомнил и много раз вспоминал тот миг, когда впервые увидел склонившуюся над кустом с помидорами чумазую девушку. Ее обнаженная грудь касалась мокрой земли. Тонкие худые ноги напоминали произведение искусства. Когда она перевела на него взгляд фантастически красивых глаз, Витька понял, что влюбился в сию же минуту. Так и пялился на нее, словно одурманенный дурачок. Если бы капуста не толкнула его в спину чаном с овощами. Витька бухнулся между грядок. Лежа лицом в грязи, обливаясь краской от стыда, услышал заливистый хохот Петруши. Внезапно его и самого разразил раскатистый смех. Тогда он впервые ощутил невидимую связь между ними. Будто прежде знал Петрушу 100 лет. Она это тоже почувствовала. Нет сомнений. И Витька понял. Им судьбой суждено быть вместе. В этом же зале висело множество мелких картин. Витька провел лезвием ножа по внутренней границе рамки одной из них. На пол упал холст. А это идея. Срезать холст большой картины, скрутить в сверток, сложить вдвое, и тогда можно транспортировать. Продаст в таком виде со скидкой в 100. Бог с ним, в 200 фляг. Не обеднеет. В соседнем зале нашлась стремянка. Взобравшись на нее, Витька оказался на одном уровне с изображенными на картине людьми. Все они смотрели на приближающегося к ним человека в белом одеянии. У одного на лице отражалось смирение, у второго страх, у третьего счастье, у других удивление, злость, корысть. Об Иисусе Христе Витька узнал от бабы Нади, бывшей гардеробщицы, проработавшей в МИДе больше 30 лет. Женщина осталась караулить дорогие пальто и куртки, даже когда их хозяева навсегда канули в неизвестности. Баба Надя была набожной. Все время твердила, что темная вода – наказание за грехи человечества, и только ежедневные молитвы и покаяние Господу спасут людей от страшной участи. Через месяц баба Надя умерла, пытаясь доказать, что темную воду можно очистить, осветив крестом. Для всех ее смерть стала окончательным доказательством, что если Бог и существовал, то Он покинул этот мир навсегда. Витька поднес нож к холсту, однако внезапный внутренний ступор не позволил надавить на рукоять. Он убеждал себя, что делает благое дело, в Гарднере за картиной будут ухаживать. Если оставить ее здесь, влажность и пыль уничтожат ее. Баба Надя говорила, что есть поступки, за которые обязательно последует наказание. А вдруг она была права? Витька нутром чувствовал, что именно такой поступок и собирается совершить. Люди с картины, осуждающие, смотрели на него, словно на подсудимого. В этот самый момент пришло четкое осознание, что в зале он не один. Неизвестный гость, судя по звуку шагов, был за спиной. Медленно обернувшись, Витька увидел пушного зверька размером с кошку. Тот стоял на задних лапках, вытянув мордочку в сторону человека и с любопытством принюхивался. Витька спустился. Поднял автомат, сделал несколько шагов к неизвестному гостю. Его внешность совсем не походила на привычный образ тварей. «Привет! Ты откуда такой взялся?» За спиной зверька вился странный змееобразный хвост, вдвое превосходящий по длине размер самого животного. На конце желтоватый нарост, походящий на погремушку. Всем своим видом зверек проявлял дружелюбие. Витька протянул ему кусочек печенья из сухпайка. Пушной незнакомец принял лакомство короткими передними лапками. Обнюхав печенье, аккуратно положил его в пасть, которая оказалась несоразмерно большой для его головы. В отличие от крыс, зубы у зверька были крупными и количеством сильно уступали своим мохнатым собратьям, которых Витька вдоволь повидал в подвалах МИДа. Прожевав печенье, зверек, к удивлению, выплюнул жижу на пол. «Не понравилось?» «Извини, у меня только консервы остались, а ими не поделюсь». Зверек вытянул передние лапки, словно просился на руки. Так же тянулась к Витьке дочка тети Ларисы, когда хотела поездить у него на шее. Витька протянул руку в ответ. Неожиданно зверек ударил его по руке своим длинным хвостом. Острая боль. Куртка вместе удара порвалась. Концы обуглились, словно к ним приложили раскаленную кочергу. На коже остался почерневший след. Витька отскочил, прицелился из автомата. «Ты зачем это сделал?» Зверек продолжал тянуться к человеку, словно ничего не произошло. Хвост тем временем робко выглядывал из-за его спины. Готовился к повторной атаке. «Пшел вон!» Витька угрожающе махнул ногой. «Иначе пристрелю!» Из-за угла соседнего зала показалась тень. Размером новый гость был со взрослого броненосца. Хвост толщиной с канат, наконечник с человеческую голову. Детеныш прижался к взрослой особи, и хвосты обвились друг с другом. Похоже, это его мать. И таким образом они общаются между собой. В следующий миг шерсть на спине самки угрожающе вздыбилась. Она оскалилась, огромный хвост приподнялся на высоту нескольких метров, приготовился к атаке. Витька не стал ждать нападения. Две короткие очереди свалили тварь на холодный мраморный пол. Эхо гулом прокатилось по узким коридорам, затрещались стекла на потолке. Детеныш запищал от страха и удрал. Витька медленно подошел к поверженной твари. Для верности толкнул тушу ногой. Мертвее некуда. Нужно торопиться. Холст сам себя не срежет. Он обернулся и пошел к стремянке. На полу вдруг мелькнула тень. Витька отпрыгнул в сторону. На место, где только что стоял, с грохотом упал наконечник хвоста. Осколки мраморной крошки осыпали стены. Сделав кувырок, Витька выпустил в ответ пару одиночных. Хвост с легкостью увернулся и возвратился на исходную позицию. Следующая порция пуль досталась окровавленной туши, однако это не произвело на хвост никакого эффекта. Витька отступил к картине, оказавшись вне зоны досягаемости хвоста. Змеиный отросток, в свою очередь, демонстративно метался из одной части прохода к другой, показывая жертве, что она в ловушке, и обратный путь из зала ей заказан. Витька выпустил в хвост полный рожок. Не попал. Убрал пустой в рюкзак, вставил новый. Снова прицелился, но в последний момент решил не стрелять. Так лишиться всех патронов, а ему еще возвращаться. Справа имелся узкий проход в соседний зал. Можно попробовать сигануть в него. Чтобы атаковать Витьку, хвосту придется полностью вытянуться, а значит, его маневренность будет ограничена. Неужели уходить с пустыми руками? Уж лучше пустым, но живым. А вдруг на выстрелы прибегут сородичи? Он не поможет Элли, если сдохнет здесь. Ничего, вернется вечером с котлом, и вдвоем они точно справятся. Тот по старой дружбе и за небольшой процент не откажет. Вооружившись тяжелым деревянным стулом, как щитом, Витька приблизился к проему. Наконечник хвоста яростно вертелся и извивался в воздухе, стараясь дотянуться до него. Три шага. Всего три. Витька рыкнул на хвост, словно разъяренный зверь. Побежал. От мощного встречного удара стул разломился, будто игрушечный. Витька повалился на пол, его осыпали обугленные деревянные ошметки. Хвост замахнулся для смертельного удара. Витька, лежа на спине, пытался пятиться к проему, но ботинки лишь беспомощно скользили по полу. Хвост обрушился на него. Витька выставил навстречу осколок деревянной ножки. Руки обожгло, словно коснулся горячей сковороды. Хвост, с торчащей из него деревяшкой, судорожно метался из стороны в сторону, бился о пол и стены, разбрызгивая желтоватую жидкость. Витька на локтях отполз в соседний зал, распластался на полу без сил. На полупрозрачном стеклянном потолке выступало размытое пятно солнца. «Подыхай, тварь!» Удивительно, как два разных организма уживались вместе, да еще и оставались в боевой готовности, когда другой мертв. Витька определенно недооценивал всю опасность мира за Садовым кольцом. Самоуверенность затмила ему взор, и эта ошибка чуть не стоила жизни. Надо выбираться. Послышались странные хлесткие звуки. Хвост был еще жив и из последних сил дергался в сторону ускользнувшей жертвы, будто пытаясь оторваться от окровавленной туши. В одну из попыток туша сдвинулась, и тогда хвост оказался на полметра ближе. Витька встал и пошагал к выходу. На лестничной площадке остановился и тут же нырнул обратно в зал. Весь пролет заполнен десятками таких же хвостатых тварей. Здесь не пройти. Надо искать другой выход. Пошел в обратном направлении. Его старый знакомый хвост невероятным образом прополз уже с десяток метров, притащив за собой мертвую тушу. Увидев Витьку, тварь издала гремучий зазывающий звук, после чего со стороны лестницы послышался нарастающий цокот когтей. Витька рванул в ближайший зал, бежал без оглядки, сворачивал наугад, попадал в новые и новые залы с картинами, совершенно запутался в этом бесконечном лабиринте. Наконец увидел деревянную дверь с зеленой табличкой. На ней нарисован человечек, бегущий за стрелочкой, прям как он сам. На двери нет ручек, только дырка замка. Витька сходу толкнул дверь плечом, но она оказалась заперта. Сделал еще попытку. Бесполезно. «Да чтоб тебя!» Стояла мертвая тишина. Он осознал, что совершенно не понимает, куда теперь идти. Коридоры и залы расходились во все стороны и казались совершенно одинаковыми. С картин на Витьку глядели рыцари на лошадях, женщины в старинных платьях, дети с собачкой. Когда-то все они были живыми, и никто и подумать не мог, какие испытания ждут человечество в будущем. Какой бы трудной ни казалась их жизнь в древности, любой человек в мире после катастрофы все бы отдал, чтобы вернуться в их эпоху. Когда каждый мог получить столько воды, сколько способен выпить, есть свежевыращенную еду, ехать туда, куда зовет сердце. Любой оборванец картины во сто крат богаче нынешнего кремлевца. Убедившись, что патрон в стволе и готов по первой команде выплеснуть смерть во врага, Витька двинулся наугад. Вскоре в нос ударил неприятный затхлый запах. Возможно, впереди выход. Он уткнулся в тупик, заваленный горой костей. Останки крыс, высохшие щиты броненосцев и еще множество костей неизвестных тварей. Горло подкатил ком. В мыслях появилась отчетливая картинка. Твари душат несчастных хвостами, сдирают плоть когтями и потом пожирают еще живых, чтобы насытиться свежачком. Витька отвернулся, закрыл нос рукавом. Обратный путь ему уже перекрывали три взрослые хвостатые твари, пялящиеся на него в полном недоумении. Их хвосты мирно лежали на полу. Эти не из тех, кто его преследовал. Возможно, даже не агрессивные. Повисла неловкая пауза. Витька вскинул автомат и пустил в троицу очередь. Истерзанные пулями твари посыпались на пол. Он сходу перепрыгнул мертвые туши, не дожидаясь, пока их хвосты придут в себя, и побежал. В одном из следующих залов его ждала удача. Узкая небольшая лестница у стены, огражденная железным заборчиком. Он спустился на первый этаж в небольшой зал со старинными иконами. Здесь темно. Единственный свет исходил от замутненного окна. Рама состояла из четырех частей, и каждая из них еще из четырех. Витька попытался открыть створку, но та не поддавалась. За годы дерево разбухло, щели забились песком. Тогда он поочередно разбил прикладом окошки и принялся выламывать жердочки, чтобы сделать достаточный проем для себя. Сзади послышался шорох когтей. Витька не оборачивался, колотил как бешеный по окну прикладом, выламывал деревяшки руками. Кровь сочилась из ран на ладонях, но он не обращал внимания. «Скорей, скорее, ну же, скотина!» Наконец образовался проем нужного размера. Витька бросил наружу автомат и полез следом сам. Рюкзак зацепился, застрял. Неизвестное внутреннее чувство сообщило, что тварь уже в метре от него и вот-вот вонзит ему в спину острые клыки. Прижав руки к телу, он вынырнул из лямок рюкзака и вырвался из окна наружу. Через полсекунды тварь разорвала рюкзак в клочья. Казалось, в глазах рябит, или страх принес с собой галлюцинации, потому что совершенно невозможно поверить, что безжизненно пустынное пространство у здания теперь просто кишело тварями. Откуда они все взялись? Сотни хвостатых особей, завидев жертву, заверещали, и все скопом они бросились к нему. Витька перемахнул через забор, нырнул в переулок. Орда твари неслась следом, снося на пути машины и выкорчевывая растительность. Добравшись до широкого Якиманского проспекта, он увидел со стороны набережной, откуда пришел, еще одну движущуюся стаю хвостатых. Обратный путь закрыт. Побежал вдоль проспекта в сторону реки. Страх и адреналин заставляли организм развивать невиданную доселе скорость. Твари приближались сзади и с боков, сжимая бутылочное горлышко. Хвосты хлестали в воздух уже совсем близко. Витька вбежал на малый каменный мост через канал. На середине остановился и в недоумении обернулся. Арава тварей толпилась у подножия моста, не решаясь ступить на него, словно их сдерживала невидимая стена. Голодные хвосты беспомощно жалили пустоту. Чего они испугались? Или кого? С противоположной стороны моста донеслись знакомые лязгающие звуки. Там собралась целая армия броненосцев. Твари с обеих сторон моста рычали и скалились друг на друга. При этом на Витьку никто будто и не обращал внимания. Он оказался в ловушке между двух враждующих видов, для которых мост, очевидно, граница территории. Армия хвостатых рванула вперед первой. Броненосцы тоже перешли в наступление. Мост под ногами завибрировал, словно во время землетрясения. Витька забрался в стоявший с краю моста джип. Две стаи тварей столкнулись. Началась настоящая мясорубка. Броненосцы за счет габаритов и веса наносили медленные, но более мощные удары, ломая хребты и раскалывая черепа хвостатых. Их стальные челюсти намертво впивались в плоть, перегрызали хвосты. Повсюду летели ошметки меха и крови. Хвостатые двигались быстрее и более слаженно. Нападали на броненосца по несколько особей с двух-трех сторон, заставая врасплох. В ход шли клыки, когти и, конечно, хвосты, которыми они умудрялись пробивать броню врага, нанося последним смертельные увечья. Витька в ужасе наблюдал за развернувшейся на мосту кровавой бойней. Нужно выбираться. Но как? В замке зажигания висели ключи. А вдруг? Конечно, ничего не произошло. Аккумулятор давно сдох. Две сцепившиеся твари на полном ходу врезались в джип сбоку. От удара вылетели стекла. Машина накренилась, зависла на мгновение в таком положении и вновь встала на колеса. Хвостатый лишился чувств. Однако его хвост и не думал сдаваться. На соперника обрушился хлесткий удар раскаленным наконечником. Броненосец втянул голову под щит. Костная броня вскрылась, словно консервная банка. В стороны полетели обугленные осколки. Хвост снова замахнулся, целясь в оголенную плоть. Броненосец сделал выпад, перехватил челюстями хвост и перекусил его на две половины. Окровавленный отросток с наконечником забился в истерике на земле, словно подогреваемый на огне червяк. Победив в схватке, раненый броненосец неожиданно перевел взгляд на спрятавшегося в машине Витьку. Огромная зубастая пасть ворвалась в салон через разбитое окно. Витька сумел дернуть ручку двери и просто вывалился наружу с другой стороны машины. Прямо возле него две хвостатых добивали едва живого броненосца. Хвост одного из них заметил Витьку и тут же атаковал. Витька чудом увернулся. Удар пришелся по машине. Ее развернуло на 90 градусов. Витька находился на пути передней части машины и не сумел отпрыгнуть. Его ударило крылом, отбросило к краю моста. На полной скорости к нему уже несся хвостатый, жаждущий наконец заполучить лакомый кусочек. Витька упер приклад в плечо. Открыл огонь. Пули вышибли всю дурь из башки хвостатого. Мертвая тварь врезалась в забор сбоку. Грохот выстрелов привлек других. И теперь на выручку неслась уже дюжина собратьев. На всех патронов не хватит. Витька перекинулся через забор и спрыгнул. Угодив в воду, почувствовал, как ремень автомата затянулся на шее. В кромешной тьме, окруженный липкими водорослями, он безуспешно месил воду руками. Однако автомат намертво зацепился за что-то на дне. Срезав новым ножом ремень, прошлый потерял после встречи с дружинниками на Арбате, Витька высвободился и всплыл, задыхаясь и кашляя. На мосту продолжалась бойня. Витька выбрался на берег и первым делом сунул два пальца в рот и выплевал темную воду. Пока твари заняты друг другом, есть шанс проскользнуть живым к Кремлю. По пути к большому каменному мосту он больше не встретил преград. «Стоять!» Витька послушно остановился на середине моста, сел на колени, закинул руки за голову. На него напала чудовищная усталость. Добрался. Живой. Подошли гвардейцы с автоматами. Кто такой? Сталкер. Мид. Сквозь отдышку выплюнул он. Документы. Витька постучал по мокрым карманам. Вспомнил, что документы в рюкзаке остались. Как и рация. И фляжка, и еда. Потерял. Если бы он прошел на южную сторону через мост, то осталась бы запись в журнале. А так как он нигде не проходил границу официально, значит, и не выходил за ее пределы. Воды! Ишь, что захотел бомжара. Его отвели на пост. Усадили напротив усатого мужика. Тот смерил Витьку взглядом, словно оценивал вещь в магазине. «Урка!» Витька покачал головой. «Сталкер я!» Мужик глянул на гвардейцев, потом снова на Витьку. Усмехнулся. «Ну да, рассказывай». «Позвоните бате. Скажите, Витя дорожный здесь. Он заберет меня». Мужик ударил по столу кулаком. «Здесь тебе не телефонная станция. Ты на пропускном пункте Кремля. Проход разрешен только гражданам общин, а ты явно не один из них». «Да сталкер я! Сталкер!» – заорал Витька. Мужик двинул ему пощечину. «Еще раз меня перебьешь, я тебя с моста к тварям сброшу. Или пойдешь туда, откуда пришел. Чё-то сомневаюсь, что ты долго протянешь. Ну так что, будешь слушать?» Витька кивнул. «Какое у тебя образование?» Мужик покосился на Витьку и сам же за него ответил. «Никакого, значит. Трудовой ресурс низшего класса. Запасов воды при себе не имеешь, так что часы твои уже тикают. Мы не звери, выжившими не разбрасываемся, поэтому Кремль великодушно предлагает тебе работу». «Пахать на вас за стакан воды? Не буду». «Тебе дают билет в Садовое кольцо, а ты еще ерепенишься». Витька вновь собрался возразить, но вовремя замолчал. Подумал. «Если откажусь, вы меня все равно не пропустите. Обратно мне никак нельзя. Я там...» Мужик взмахнул рукой и понимающе кивнул. «Дальше не надо. Что бы ты ни сделал, кем бы ни был раньше, мы не судьи. Кремль дает шанс каждому, кто решил искупить вину трудом». Витька вспомнил кровавую битву тварей на мосту. Вспомнил, как бежал сюда из последних сил. «Я согласен». Мужик поставил на стол стакан, наполнил водой из фляжки. Витька осушил его в 3 глотка. Какое же это наслаждение! «Вот и договорились. Приступаешь прямо сейчас». Кобальт добирался до убежища пешком, по глухим, погрязшим в зарослях улочкам. Эти места он знал хорошо. Строительный супермаркет, магазин одежды, вход в давно опустевший склад госрезерва, заправка с зарытой в землю цистерной с топливом. На карту сталкеров наносились метки с комментариями обо всех полезных точках в кольце, где можно поживиться товаром на случай поступления запроса от общин. Накануне батя издал указ. Из-за блокады дорог гортрансом и опасности провокаций выход сталкеров в поле допускается только по его личному согласованию. Кобальт ушел без разрешения, да еще в одиночку, чем нарушил еще одно золотое правило — ходить только двойками. Кобальту попросту некого было взять. Витьку он разжаловал сам, потому что больше не доверял ему, а нового напарника еще не нашли. Даже если бы напарник был, Кобальт не поделился бы незнамо с кем такой взрывоопасной информацией, пока сам не разберется, что к чему. Если мальчишка прав, и его отец действительно разработал способ очистки воды, это изменит все. Невозможно даже вообразить такое. Набираешь воду из любого водоема, очищаешь и пьешь. Как в старые времена. Фантастика. Люди вновь станут свободными. Поедут туда, куда захотят. Будут выращивать овощи, фрукты. Пасти скот. Растить детей. Убежище располагалось в подвале неприметного жилого дома. Так как оно отсутствовало на картах сталкеров, обнаружить его случайно – удача невероятная. Главный признак наличия убежищ – разбросанные по округе вентиляционные вытяжки, похожие по форме на бетонные грибы. Здесь же вытяжек не видно. Их искусно замаскировали, значит, убежище имело секретный статус. Не для общего пользования. Если бы в тот день фонарь с напарником не направились в этот район за спецсухой для охраны ГУМа и случайно не увидели черный дым из трубы, убежище, скорее всего, никогда бы не нашли. За неприметной металлической дверью в подвале скрывалась лестница, ведущая к гермодвери. За ней тесный неосвещенный коридор, в конце которого Кобальт наткнулся на прикрытое брезентом тело. Отец Локуса погиб, пытаясь защитить убежище от незваных гостей. Будь Кобальт на месте фонаря, поступил бы так же. Таковы законы этого мира. Сталкер приподнял брезент, посмотрел на тело. Лицо мужчины показалось знакомым. Где он мог его видеть? Но что еще более странно, запертую изнутри гермодверь невозможно открыть снаружи. А такую, как здесь, и взрывчатка не возьмешь. Отец Локуса сам открыл ее. Зачем? Как часто он выходил на поверхность и что там искал? И откуда взялся черный дым? Кобальт выругался на фонаря. Могли бы вынести и похоронить тело, вместо того, чтобы оно здесь разлагалось и воняло. Лентяй. Генератор располагался в помещении электрощитовой, первая дверь справа по коридору. Весь бензин сталкеры уперли, однако Кобальт надеялся, что в баках самого генератора остался запас. Так и оказалось. Тарахтящая машина запустилась с первого раза. Звук мотора плавный, вибрации не выше нормы. За генератором определенно хорошо ухаживали. Загудели вентиляционные водяные насосы, включилось освещение. Убежище жило. В коридоре на стенах висели многочисленные плакаты с правилами поведения в защитном убежище и план эвакуации на случай проникновения внутрь радиации и повреждений от взрывов. Те, кто рисовал плакаты, и представить не могли, что человечество истребит не ядерная война, а обычная вода. В столовой и на кухне настоящий кавардак. Шкафы сорваны со стен, выпотрошены тумбочки, на полу рассыпаны крупы. Узнается топорная работа фонаря и барни. Судя по размеру продуктового склада и объему пустых баков с водой, убежище строилось для размещения не меньше сотни человек на длительный период. Почему здесь проживали только мать и отец Локуса? Неужели только они знали о секретном убежище? Или вошли первыми и никого не пустили? В жилом блоке из останков двухъярусных кроватей выстроены перегородки по типу планировки обычной квартиры. В гостиной стояла приправленная пледом кушетка и шкафы с книгами. Школьные учебники, научные справочники, классические художественные произведения. Кровати в спальне и детской приправлены свежим бельем. На полках рамки с фотографиями, игрушки, недочитанная книга, раскрытая тетрадь с ручкой. Создавалось впечатление, будто здесь до сих пор кто-то живет. Просто вышел ненадолго и скоро вернется. Далее по коридору располагались туалеты, несколько технических помещений и, наконец, в самом конце — святая святых. Лаборатория. По словам фонаря, они заглянули туда лишь мельком, убедились, что поживиться особо нечем, и оставили все нетронутым. Как только Кобальт переступил порог лаборатории, заставленной холодильниками, шкафами с прозрачными колбами и какими-то приборами, у него в груди все сдавило от волнения. Неужели именно в этих стенах произошло величайшее научное открытие нового времени? Он приступил к обыску, стараясь не пропускать вниманием ни миллиметра пространства. В холодильниках ничего, все колбы пустые. Старый ноутбук давно сломан. На столе и в тумбочках ни единой тетради с записями. В общем, ничего, что даже косвенно намекало бы на технологию по очистке темной воды. В углу нашлась неприметная узкая дверь, которую Кобальт сначала принял за еще один холодильник. Она вела в тесное помещение размером 3 на 4 метра. В нос сразу ударил явственный запах гари. На столе располагались микроскоп, перемешиватель жидкости и стеклянная вакуумная капсула с двумя дырками для рук. Под почерневшей вентиляционной вытяжкой стояла железная бочка. В ней Кобальт разглядел гору сажи и бумажного пепла. Должно быть, труба вытяжки выходила на улицу. Вот почему фонарь увидел черный дым. В этот момент ученый уничтожал собственные записи. Это совершенно не укладывалось в голове. Ты изобретаешь технологию, способную спасти человечество от гибели, возродить цивилизацию из пепла, но потом собственными руками уничтожаешь все следы, оставив бесценные знания лишь в голове маленького мальчика, извлечь который может только профессор из Королева, который наверняка уже давно мертв. А вдруг мальчик погибнет в пути? Вдруг забудет? Чем оправдан такой риск? Почему не отдать технологию людям на поверхности просто так? Кого или что так боялся ученый? Столько лет люди страдали и бились за выживание, и никакой награды. Да это, мать его, несправедливо! Со стороны гермодвери послышались отчетливые звуки голосов. Кобальт осторожно выглянул в коридор. «Прикинь, генератор еще работает. Забей, займемся делом». Гостей двое. Одеты в черную одежду, в руках у каждого по две канистры. Урки. Один из мужчин вскрыл канистру и стал поливать из нее помещение электрощитовой. Второй толкнул его в плечо. «Совсем сбрендил. А что не так-то? Мы же тут именно для этого, разве нет?» «Чего-чего? Если пыхнет раньше времени, огонь выход перекроет. И куда ты побежишь? Начинаем с конца и идем к началу». «А, понял». Неизвестные направились по коридору в сторону лаборатории. Кобальт спрятался за дверью, вынул пистолет, взвел курок. Урки берут самое необходимое и никогда не тратят бензин для заметания следов. Что-то здесь нечисто. Кто эти люди? Неизвестные остановились у входа в лабораторию. А дальше там что? Запасной выход. Наверное. Давай отсюда начнем. Они вошли в лабораторию и принялись обильно поливать все из канистр. Да не жалей. Сказано ничего не пропустить. Кобальт стоял за дверью и слушал, как булькает и стекает по стенам и шкафам бензин. Вскоре чиркнет спичка, и адское пламя завершит то, что начал несколько дней назад ученый. Закончив лаборатории, неизвестные пролили бензиновую дорожку по полу до жилого блока и исчезли в нем. Кобальт вышел в коридор, незаметно проскользнул мимо жилого блока и побежал к выходу. Выскочив на улицу, наткнулся на стоящий у входа автомобиль. Возле него покуривал сигарету человек с оружием. Повисла трехсекундная пауза, во время которой они рассеянно пялились друг на друга. Мужчина бросил сигарету, схватился за автомат. Сталкер отреагировал мгновенно. Пуля поразила противника в голову. Только сейчас Кобальт заметил на боковом стекле машины наклейку черной пятиконечной звезды на желтом фоне. Такой же знак на шевроне униформы убитого. Кремлевские гвардейцы. Только что он совершил самое страшное из преступлений. Но у него не было выбора. Если бы не он убил, убили бы его. Гвардейцы? Здесь? Откуда они узнали об убежище и почему решили его уничтожить? «Локус!» Кобальт бежал так быстро, насколько мог. На фоне зарева заходящего солнца поднимался густой черный дым. Кровать Локуса в фельдшерской пустовала. Горский сообщил, что полчаса назад мальчика увели сталкеры. «Я был уверен, что по твоей просьбе», — растерянно оправдался он. Кобальт прибежал в школу. Ольги там нет. С детьми занималась ее помощница, Вера. Девушка не видела жены несколько часов. Ольгу Кобальт нашел по гвалту голосов в гараже. Она ругалась на фонаря. Увидев мужа, подбежала к нему, на ходу нервно тараторя. Я только на минуту отлучилась. Возвращаюсь, а его уже нет. Он его увел. Отдал неизвестно кому. Фонарь, сложив руки за спину, виновато косился из-под лобья. Где мальчик? Коп, ну ты сам говорил, пацану не место тут. Надо родственников найти и все такое. Откуда я знал, что он важный такой? Кто это был? Он представился профессором, о котором говорил Локус. Он все знал. Угу, подтвердил фонарь. Такой жирный, с голоском, как у бабы. Прости, я не успела его перехватить. Кобальт кивнул жене. Он не держал на нее зла. Ты хоть документы у него проверил? Я... Нет, послушай, коп, тот мужик все знал про пацана. И про убежище, и про отца его знал. Фонарь помолчал и виновато добавил. И 500 фляг дал. Куда они его повезли? В сторону Кремля. Ты нашел что-нибудь в убежище? Спросила она с надеждой в голосе. Там ничего нет. Почему от тебя так бензином пахнет? Долго объяснять. Сейчас важно вернуть Локуса. Ты думаешь, это был не профессор? Уверен, что нет. Ну тогда откуда они узнали? Твой брат им сказал. Что? Дюша? Я сам его попросил. Сейчас это уже не важно. Я попрошу отца обратиться в Кремль. Он объяснит, что возникло недоразумение. Скажет Локус, гражданин МИДа. Они должны его вернуть. Это не поможет. Они знают, кто он. Что теперь делать? Я пообещала ему, что никуда его не отдам. Ольга расплакалась. Кобальт обнял ее. Я верну его. Обещаю. Ты сказал, они не послушают. А я не собираюсь с ними разговаривать.